Всем привет! Июнь 2016-го, и вы слушаете 40-й выпуск подкаста Link Me Up. Традиционно для вас бросили свои дела и синхронизировали свои часы Макс Глюк, Саша Фатин и Наташа. А в гостях сегодня Антон Клочков, уже захаживающий к нам, и Сергей Грушко, генеральный директор VoxLink, крутейшего интегратора IP-телефонии на базе Asterix. Всем привет! Привет! Привет! Хотел сказать московского интегратора, но решил, что хороший интегратор не должен быть привязан к какой-то геоточке. Правильно говорю? У нас, да, всем еще раз привет. Совершенно верно, поскольку мы вообще строим свои бизнес-процессы так, чтобы клиенты могли с нами работать откуда угодно. То есть у нас самая левая точка нашего присутствия — это Калининград, самая правая точка — это Петропавловск-Камчатский. И, в принципе, со всеми клиентами мы работаем одинаково хорошо, если не считать поправку на часовой пояс. У нас бывало такое, что когда мы с Петропавловском работали, мы приходим на работу, а там ребята уходят с работы. Это вот единственный минус, который нам приходится испытывать в работе с другими городами. А так мы стараемся внедряться в любые города. Это потому, что в Петропавловском-Камчатском полночь. Именно. Но сначала я введу в курс новостей нашего проекта. Макс, марш. Пошел. Друзья, самые внимательные из вас заметили, что сегодня я не назвал фамилию Наташи. К величайшей грусти некоторых из вас, я сообщаю, что с этого момента Наташа официально недоступна для ваших фантазий и посягательств. Кроме того, придется отменить опцию на Патреоне с ужином с нашей Наташей. Ну а если серьезно, то всей командой Link Me Up мы тебя дружно поздравляем. Спасибо. Ура. Ура. Поздравляем. Ура, ура, ура. Есть одна новость. На следующей неделе Link Me Up сделает то, что очень давно от нас ждали, да и мы сами как бы хотели это сделать. Я наконец-таки опубликую подборку книг для сетевых инженеров. Вот что нужно прочитать, чтобы достичь процветания и бесконечной молодости. На следующей неделе. Наш проект CCI за год. Сейчас идет к своей цели на всех парах. Полным составом 32 человека, хотя его содержание уже изменилось за 2,5 месяца. Но вот эти 32 человека пока идут по графику. Через полгодика можно будет уже даже сказать, что костяк сформировался. Саш, есть у нас что-нибудь на фронте Патреона? На фронте Патреона нам в этом месяце сказал спасибо некий Дмитрий, пожелавший остаться неизвестным, в смысле своей фамилии. Просто Дмитрий, за что ему большое спасибо. Вот, а остальным напоминаем то, что наш проект всегда можно поддержать на Патреоне. И если вам нравится то, что мы делаем, то добро пожаловать. А еще мы посовещали своей редакции и решили, что тем, кого все еще по какой-то причине нет в Телеграме, можно и рассказать, что у нас там происходит. Ну, во-первых, наш новостной канал прирос еще целой сотни человек. У нас там сейчас что-то около 350 подписчиков на нашем новостном канале. То есть то, что мы там иногда бредим, иногда нет, вы читаете. Спасибо вам большое за это. И еще решили рассказать про три телекомовских чатиков в Телеграме, потому что все наверняка знаете, что в Телеграме есть классные чатики. И мы узнали про три из них. Первый — это чатик, который называется «Про Телеком». Он первый для нас стал исключительно вот по временным причинам. Мы узнали про него раньше всего. Он, такой чатик, достаточно тихий, спокойный. Там обитают связисты. Ну, наверное, где-то половина — это все-таки Петербург и область, но и вся остальная сторона тоже. Чатик, я уже говорил, довольно-таки спокойный, вежливый, все там можно хорошо обсуждается. Но если вам надо, чтобы чатик был такой модный, дерзкий, молодежный, то это чатик, который называется «Трактор Over IP». Там генерится какое-то безумное количество сообщений в день, там принято обожать Juniper, ненавидеть Микротик и мечтать пойти работать в Cisco. А «Трактор Over IP», потому что любимая тема для обсуждения — это как завести трактор и уехать работать в Краков к Диме Фигалю, который, как если вы знаете, работает инженером трактора. Микротик-то за что? Слушай, главное, не делинг, да? Да, главное, не делинг. Ну, Микротик, я не знаю, почему там так они решили, что Микротик — это такая как главная цель для обсмеяния. Не знаю, факт, по-моему, вообще отличная железка. Слушай, если я правильно помню, Микротику ставятся в главные заслуги. Его, ну, не сказать бы, что простота, но то, что они ничего сами не могут придумать, и все с других слизывают. То есть он слишком простой, но в то же время... Микротик слишком простой? Ну вот, вот да, кстати. Я когда в свою бытность сертифицированным цискарем, я был уверен, что никакой теперь больше железки которая попадется в мои руки, вообще у нее нет шансов передо мной устоять. И тут мне попадается микротик. Вот. И я чувствую, как ломаются мои зубы, когда я этот микротик пытаюсь просто настроить для того, чтобы он людей выпускал в интернет. Согласен. Это такая, знаете, не согласен с тем, что микротик простой. Нет, ну я имел в виду простой не в том смысле, что он очень просто настраивается, а в смысле функционала. Но только что вы стали свидетелем, как на моем домашнем... как трактор проникает в эфир. На моем домашнем роутере MPLS и BGP можно настроить. Да. Да. Аналогично. За 2000 рублей. Непонятно зачем, если честно, но можно. Да, вот. Ну, причем тут еще и цена как бы играет. То есть такая железка, в ЦИСКе, в принципе, наверное, таких нет. 800-я, может быть, какая-нибудь, но и то там, как бы, она стоит совсем других денег. А, если у нас будет минутка, я потом расскажу, как я там много лет назад в первый раз прикоснулся к микротику в контексте ЦИСКи. Это будет, может, интересно всем. Но пока я вас возвращаю микрофон обратно. Да, давайте. Да, да, давайте еще про третий чатик скажем. Третий чатик посвящен проекту Mock Project, соответственно. Причем он организован непосредственно самими разработчиками Нока. Это чатик, предназначенный для техподдержки. Это единственный из трех чатов, где вообще, по-моему, не матерятся. Но, во всяком случае, я этого там не видел. И туда можно действительно прийти, спросить по делу, там, не знаю, вывалить конфиг, и тебе там расскажут, напишут, и регулярочку тоже нарисуют. В общем, очень такой академический чат, очень приятно, потому что сам Нок штука довольно-таки сложная, и многих этим... Не сказать, что отталкивает, но люди боятся начинать даже в нем разбираться, и вот этот чат реально может в этом деле помочь. Если вы знаете еще какие-то чаты, любимые наши слушатели, вы расскажите нам о них, а мы вот также расскажем про этот чатик всем остальным. Но вот на данный момент мы знаем только про эти чаты. Но чаты проходят модерацию, они должны нам понравиться. Ну это несомненно. У меня была заготовлена фраза, что Сергей заскучал в дальнем углу нашего подкаста, но он не заскучал, он очень активно участвует в нашей беседе. Поэтому давай снова к микрофону, выходи, будет твои 120 минуток следующих. Я хочу напомнить, что в гостях у нас Сергей Грушко, генеральный директор компании VoxLink. И сразу тебе вопрос. Астериск или облачная телефония? Зачем настоящая? Хочется услышать непредвзятое мнение от интегратора Астериск. О, это вопрос, на который вы такого непредвзятого ответа, в принципе, не сможете получить, поскольку я человек религиозный, можно сказать. Знаете, есть религия такого инхауса, либо религия все тащить в облака. Вот мое убеждение, что конкретно телефония, она ее в облака ну, не всегда целесообразно перетаскивать. Тут, на самом деле, дилемма довольно простая. Если компания маленькая, если у нее нет каких-то там сверхамбиций, если им нужен базовый функционал от телефонии, тогда для них самый как бы яркий путь – это в сторону облачных АТС. А если компания уже там давно работает, имеет за собой какой-то багаж, имеет какие-то особые функции, особые требования к железу, особые интерфейсы подключения к операторам связи, то всякие облачные решения для них точно не подойдут, и тут очень хорошо подходит Астериск, либо другая какая-то платформа, которая будет работать на железе самого заказчика, и будучи правильным настроенным, она будет работать и не просто так же по надежности, а сильно надежнее, чем облачная АТС. А, кстати, вот еще, но есть же еще третий, как бы, третий вариант. Это, Private решение House. Вендоров. Cisco, CME, Avaya... Кто еще там делает? Эриксон, по-моему, делает. Да, сейчас много, да. Я даже скажу больше, даже Panasonic уже и тот делает платформы, которые работают по IP-протоколам, но при этом в своих мозгах они все равно остались теми же самыми привычными нам Panasonic'ами. Это к вопросу разделения in-house решения или облачное решение. Я как бы позицию обозначил. Маленькая компания без сверхамбиций, им облачный ТС подходит замечательно. Если это маленькая компания, но с амбициями, либо это уже состоявшаяся такая крупная контора, то им уже облачный ТС тут вряд ли подойдет. Им нужно свое полноценное решение, которое будет стоять рядом с ними, которое будет гарантированно хранить записи разговоров, к которым никто не получит доступа, ну и так далее. Там очень много есть аспектов, по которым идет сравнение. Если глобально все обобщить, то вот мой опыт говорит об этом. Тут все подумали, что мы забыли про новости. Мы забыли про новости, да. Мы забыли или не забыли? Мы забыли, да. Всем не терпится просто перейти, наконец, к телефонии. Да, но мы не можем этого сделать, потому что Наташа готовилась, она пожертвовала своим медовым месяцем, поэтому мы не можем пройти мимо них. Наташа, тебе слово. Ну, раз уж на то пошло, я вас сильно отрывать не буду от интереснейшего гостя. Но новости расскажу. Их сегодня целых две. Про первую мы уже говорили когда-то раньше. Я не помню, сколько, 2-3 выпуска назад я рассказывала про квантовые линии связи. Наверное, никто не помнит. Ну да, выпусков 5 назад, наверное, где-то, да. Вот, ну, в общем... Но тогда это была только теория. Да, тогда это была теория, а теперь физики из российского квантового центра сделали это. Они запустили это на существующие оптоволоконные линии между офисами Газпромбанка. И длина этой линии составляет примерно 30 километров, что, в принципе, укладывается в ограничение этой технологии. А ограничение у нее порядка 100 километров. И, кстати, скорость там очень-очень маленькая, но зато шифрование очень-очень хорошее. Пошла, были цифры мегабит или два? Да, там до мегабита. До мегабита, да. То есть там могут быть килобиты, десятки килобит или один мегабит. Ну, там скорее речь не о шифровании, а о том, что если вдруг кто-то начал перехватывать, то ты это сразу же замечаешь и прекращаешь. А дело даже не в том, что ты прекращаешь, а даже если ты это подслушаешь, то... Там, в общем, это получается как раз квантовая физика основывается, ну, вернее, технология основывается на том, что при попытке хотя бы чтения вот этого вот фотона, который там летит по кабелю, изменяются соседние или изменяются остальные его свойства. То есть это, в принципе, невозможно, даже если кто-то сможет подключиться к этой линии. Вот, так что... Господа слушатели, если вдруг среди вас есть сотрудник Газпромбанка или интегратор, который этим занимался, и хотите развеять наши непонимания или наши какие-то темные моменты понимания этой технологии, welcome в подкаст. Или вы знаете, как все-таки не нарушить соседний фотон. Да-да. Тогда welcome не в подкаст, а к кому-нибудь. В ФСБ, да? Нет, мы вас запишем с измененным голосом и никому не скажем. В Астрицке есть такая функция, pitch называется. Можно голос искажать, делать его прямо в режиме разговора, либо таким грубым, как будто бы это ФСБшник звонит, либо делать его таким низким, как будто бы с тобой девочка маленькая разговаривает. Высоким. О, вот это полезно. А, высоким, да. Да. Это как-то опасно. Это прикольно. Расскажу, можно коротко очень? Конечно, расскажу, конечно. Такую была у нас история недавно. Мы работали с заграничным заказчиком, с которым, ну, физически нет возможности подписать документы. Там был вопрос в том, что заказчик может себя повести некрасиво и не оплатить вторую часть по договору. И мы с ребятами заложили такую бомбу. У них колл-центр такой довольно крупный, мы заложили такую бомбу, что если бы заказчик там в какое-то время, предположим, нам деньги не перечислил и отключил нам доступы, то сам активизировался бы механизм, что с определенной вероятностью, там, предположим, в каждом 20-м звонке операторы колл-центра для клиента стали бы звучать либо таким басовым голосом, как будто бы это ФСБшник, либо там очень писклявым голосом. Вот. И для того, чтобы эта проблема была не постоянной, а такой периодически возникающей и исчезающей. Чтобы заказчику так или иначе пришлось бы все-таки связаться с нами, найти способы с нами уже обратно подружиться, и мы бы эту фичу как бы деактивировали. Мы сделали, протестили, это вот в наших лабораторных условиях работало просто замечательно. Мы тут все просто лежали от того, когда вот с тобой разговаривает человек таким голосом, это просто, ну, я не знаю, ребра болят после этого. Очень круто вообще. Очень прикольно. Это, знаете, как раньше строители закладывали за гипсокартонную стенку яйцо, если не заплатят. Да-да-да. Похоже. Ну, нет, к счастью, у нас все прошло замечательно, и механизм не востребовал, не понадобился. Но отключить-то не забыли? Нет, конечно. Это лишь к тому про нестандартные возможности, которые бывают хотят от Астериска. Вот это один из таких вот примеров. Итак, обсудили квантовую новость, там еще какая-то была. Да, есть еще одна новость про то, что свежим пресс-релизом отраслевая организация IEEE Standards Association и Институт стандартизации IEEE сообщили о запуске в разработку нескольких новых проектов, нацеленных на модификацию существующих стандартов скоростного Ethernet. Собственно, было основное требование, оно заключается в стандартизации дополнительных скоростей Ethernet для различных приложений. Собственно, было как раз обнаружено, что существуют пробелы в этом отношении, и их нужно срочно устранить. И я вам расскажу про три подгруппы, которые были организованы. Это проект IEEE 802.3cc, он призван дополнить спецификации Ethernet на 25 гигабит в секунду, с новым интерфейсом физического уровня. Этот интерфейс обеспечит оптоволоконное подключение по одномодовому кабелю на дальность сети и 40 км. Следующий проект IEEE P802.3CD привнесет в стандарт Ethernet скорость 50 гигабит в секунду. И также создана рабочая группа для модификации стандарта IEEE P802.3BS 400 гигабит в секунду. Все эти новые стандарты, они еще помимо всего являются таким переходным этапом к стандартам Ethernet 100 гигабит в секунду и 200 гигабит в секунду. Так что скоро у нас будет столько стандартов. Что ж, они, интересно, за физический интерфейс-то там мутят. Ну, оптика, она есть оптика, палка и палка. Что там? Интерфейс-то просто вот, подключение его и все. Не нашла я какой-то дополнительной информации. А? Медь на каких скоростях остановится? То есть, как бы, когда мы упремся именно в скорости по Ethernet-кабелю, это для оптики именно вот эти стандарты, или они для медного кабеля тоже предполагаются? А с медным же уже, по-моему, уперлись. Разве нет? Ну вот, например, рабочая группа, которая для Ethernet 50 гигабит в секунду, она будет разрабатывать интерфейс физического уровня как для меди, так и для оптики. Поэтому... О. Ага, значит, пока что еще не уперлись, но это хорошо. Это хорошо. С оптикой несколько сложнее работать, чем с медью. У нас мы покупали сварочный аппарат себе в компании, не знаю зачем, но вот у нас есть сварочный аппарат по оптике. Такая дорогая штука. Чуть-чуть дороже, чем Crimper RG45. Поэтому... Совсем чуть-чуть. Миллиона на два. Не-не-не, почему? Сварочный аппарат сейчас стоит около 200 тысяч. Там скалыватель к нему нужен, там еще всякие рефлектометры тоже не помешают, если нужно, чтобы все было цивильно. Вот, это... Нет, 200 тысяч как-то дешево. Ну, это если брать не Фуджикуру, а какого-нибудь там китайца, типа G-Longa, там вот у нас G-Longa. А смысл брать что-то, кроме Фуджикуры? Ой, это все предубеждение. Китайцы умеют, они же Фуджикуру, я не исключаю, что японцы покупают у китайцев. Вот. Ну, варит хорошо, я могу сказать сразу. Не хуже Фуджика. Он в чате Фуджика... уже с Алиэкспресса брать советую. А, кстати, это не в тему подкаста, но раз вспомнили про Алиэкспресс, пару дней назад вышла статья, где, по-моему, Джон Мау зовут этого создателя Алиэкспресса. Он давал бизнесовое интервью, где он сказал, что Алиэкспресс — это самая главная ошибка его жизни. Вот. Как бы странно не звучит. Почему? Почему? Потому что, про самого Мао, господина Мао, это человек на 31-м месте списка Forbes, это человек богатый, построивший довольно мощную империю, вот, и он очень жалеет о всем, чем он сделал, поскольку так как он себя очень сильно включил в эти бизнес-процессы, так как он несет ответственность перед своими, скажем так, перед сотрудниками, перед контрагентами и так далее, то он вынужден очень много времени тратить на саму компанию. И он миллиардер, но у него нет времени на то, чтобы тратить свои деньги. То есть он как бы живет не для себя, а фактически для всех остальных. Вот это как бы про то, что не все йогурты одинаково полезны. Вот не все миллиардеры счастливы от того, что у них много денег. Поэтому вот почитайте статью, это как бы интересно. Я могу сейчас найти даже ссылку, скинуть в Телеграм, чтобы вот если кому-то это интересно, если кому-то будет Джон Мау интереснее, чем я, вот можно будет себя отвлечь. Мораль вот... проста, не в деньгах счастье. Это со слов человека из списка Forbes. А вот смотри, раз мы уже заговорили так про начальство, вот мы всем обещали подкаст технический, а потом позвали в гости директора, и тут уже вот многие сомневаются, говорят, директор, технический подкаст. Вот это можешь ответить, голос из Масяни был, мне кажется, прям. Директор, да-да-да. Какой, говорит, директор? Моя задача сейчас убедить, что я там UDP отличаю от TCP. Наверное, в этом нет. Ну... Я как директор, я, не всю жизнь работаю. Я с техническим образованием и в свою бытность я проработал много лет системным администратором. Вот, потом учился на курсах ЦИСКа, стал победителем сначала академии, региональной олимпиады ЦИСКа, потом всероссийской олимпиады. То есть, что-то я в этом деле понимаю. А что только после этого директор? Директор — это моя обязанность в плане подписания документов. Вот. А так я как был технарем, наверное, я так и остался. Я очень люблю сидеть в консоли и что-то там дебажить. Сергей, хотя... ты начинаешь минутку рекламы на волнах LinkMeUp. Очень так вот удачно перейдем. Расскажи о компании VoxLink. Чем вы лучше, чем доморощенный сисадмин, который настроит Acer за бутылку кофе? Классно. Ну, а может быть и ничем. Я не знаю, как бы, знаете, бывают люди талантливые, и бывают талантливые во всем. Они одновременно хорошо могут там и подчинять примусы, и заправлять картридж, и 1С переустанавливать, и в это время еще астериск у них компилится в фоновом процессе. То есть, ну, такие люди наверняка есть. Вопрос в том, насколько вероятно, что вы, внедряя себе астериск, попадете конкретно на такого, я не знаю. Она, ну, сами понимаете, сильно-сильно далека от 100%. И если коротко про нас. Компании нашей уже 5 лет. Мы сами, ну, как бы локализованы частично в Москве, частично в других городах нашей необъятной родины. То есть у нас свои офисы в разных городах, но клиенты часто думают, что мы находимся целиком в Москве. Хотя мы построили все так, чтобы наш персонал мог работать откуда угодно. Я говорю даже не про каких-то там возможных фрилансеров, которые с нами работают. Нет, это именно штатные сотрудники, которые просто работают в других городах. То есть, ну, для нас это в первую очередь возможность снизить себестоимость и, как следствие, цены для клиента, ну и с другой, там, создать где-то рабочие места, там, например, на моей малой родине, в городе Майкопе. Вот. В чем у нас фишка? В том, что мы занимаемся только астериском. То есть, есть многие компании, вот если написать в Яндексе, в Гугле, там, установка астериск, откроется там тысячи сайтов тех, кто может вам поставить астериск. Ну, не вам, вы, наверное, сами себе можете поставить, а, ну, там, потенциальным клиентам. Особенность в том, что эти компании часто астериск рассматривают как один из потенциальных сервисов, которые можно продать клиенту. Но вот сама тематика IP-телефонии, она в себе содержит такое большое количество нюансов и мелочей, что полноценно заниматься астериском и чем-нибудь еще, это, ну, если честно, довольно сложно. Я вообще не представляю, как это возможно. И у нас компания, ну, на мой взгляд, для IT-шной компании, которая занимается чем-то одним, вот только астером занимаемся, у нас компания, мне кажется, довольно крупная. У нас сейчас где-то под 30 человек работает. Я вот даже смотрю на своих ребят, у каждого, знаете, как в фильме там про супергероев, у каждого есть какое-то свое супероружие, какая-то своя суперфича. И часто бывает, что в одном проекте приходится использовать компетенции разных ребят, которые астериском как бы очень, ну, круто в нем разбираются, но при этом они имеют какую-то свою фишку, которую нам в том или ином проекте необходимо задействовать. Поэтому... как бы чем мы отличаемся от других? Ну, в первую очередь тем, что мы сейчас самая крупная компания в России, которая занимается профессиональным внедрением астериска и занимается только этим, то есть не лезет в какие-то там смежные области. Ну, а во-вторых, если считать по количеству выполненных проектов, я думаю, тоже мы самая крупная, поскольку у нас на текущий момент уже свыше 400 компаний, в которые мы телефонию внедрили, ну, как бы от нуля и под ключ. Это такой краткий анонс, как себя похвалить и сильно не похвалив, рассказав факты. В Гугле вот. Вы шестыми вываливаетесь по запросу «Установка астериск услуга». Неплохо. Плохо. Это, знаете, работа SEO-шника, она очень такая... У нас сейчас работает SEO-шник, его причем 5 лет не работало у нас, а полгода назад мы наняли SEO-шника, и работа SEO-шника, она всегда покрыта мраком. Вот. И пока что... мы не выросли ни по каким запросам в поиске. Это к тому, что зачастую работа другого профессионала для тебя представляет сильное непонимание того, что там происходит. Вот. Но пока по результатам наш SEO-шник меня больше разочаровывает, чем оправдывает. Это как вопрос о шестом месте. Я думаю, мы должны быть на первом. 6 месяцев, 6-е место. 7 месяцев, 7-е место, нормально. Да. Какая-то странная. Анти-SEO-шник. Да. Сергей, опрос в нашей группе в ВК, vk.com/linkmeup, показал, что слушатели крайне заинтересованы в темах QoS для IP-телефонии, прохождения голоса через NAT и безопасности. Угу. Причем без маркетинговой шелухи, как мы договорились, так что давай там про EF, WFQ, WRED, чтобы даже у бывалых волос зашевелились. Классно. Вот, начнем с QoS. Да, начнем с QoS. Ну, для наверняка найдется, наверное, один или полтора человека, которые не знают, что такое QoS. QoS... На самом деле тема-то очень волнительная. У нас несколько человек пытались взяться за нее, и так, чтобы, знаешь, как в формате сети для самых маленьких раскрыть тему QoS. Не вышло пока. Да, это мне знакомо. Расскажу тоже про свой опыт. QoS — это в переводе на русский quality of service, то есть качество обслуживания. В терминах и в потребностях от наших задач QoS — это функция, которая позволит телефонному трафику проходить без задержек в тех случаях, когда возникает конфликт интересов между приложениями телефонного трафика и какими-то другими приложениями. Переводя на русский язык, когда у вас настроена IP-телефония и внезапно начинает булькать связь, это означает то, что ну, где-то между вами и, ну, скорее всего, оператором связи есть какие-то узкие места, которые в момент того, как вы слышите вот эти искажения звука, являются, ну, возникает некий перегруз. И чем же нам здесь поможет QoS? Чаще всего вот этим узким местом является канал, который соединяет офис компании и интернет-провайдера. Вот я не знаю, какие сейчас условия по интернету в регионах, но вот по Москве как бы зачастую от бизнес-центра к бизнес-центру стоимость 1 мегабита интернета может отличаться на порядке. Где-то провайдеры нормальные, не оборзевшие, там интернет может стоить за там, 5 мегабит, он может стоить там, 4-5 тысяч рублей, это хорошая цена считается. А где-то безлимитного интернета могут либо вообще не дать, либо дать там 2 мегабита за 15 тысяч рублей. Это как бы тоже такая абсолютная реальность. Это, у меня, кстати, недавно был клиент, нет, в смысле клиент остается, он был в бизнес-центре, где считался по мегабайт на трафик, 1 мегабайт стоил где-то рубль 15, и считался не только входящий трафик. Вот можете себе представить, насколько у человека такие задатки предпринимательские, у директора оператора связи. Считался еще исходящий трафик. Это вообще там, на мой взгляд, нонсенс. Вот. Я думал, сейчас уже такого. Вот реально, я думал, сейчас уже такого нет. Full дуплекс рублей в секунду. Да, то есть, ну, а так как компания была монополистом в этом здании, то клиентам особо деваться некуда было. И у клиента, у сотрудников стояли квоты на каждый компьютер по 100 мегабайт в сутки. Вот, ну, в общем, как будто бы мы жили там в середине 90-х, вот примерно такие же там тарифные условия. Либо как будто бы интернет там через спутник идет, я тоже вот допускаю. Ну, это я к тому, что зачастую интернет является таким узким местом, и компания покупает себе пакет, где на 50 человек 5 мегабит скорости. Я это вижу, к сожалению, нередко. Я не знаю, может быть, у кого-то из слушателей сейчас там волосы стали дыбом, но нет, на самом деле это такое нормальное явление. Ну вот можете себе представить, что будет с голосом, если вот эти 50 человек просто работают, они, не знаю, просто читают почту, скачивают какие-то презентации, заходят там на сайты контрагентов, отправляют документы и так далее. То есть в какие-то моменты на роутере возникает перегруз, когда вот все 5 мегабит из 5 просто забиты, загружены. В этот момент, разумеется, связь начнет булькать. Ну, связь будет, если кто не слышал, еще цепь телефонии не работала. Связь очень похожа, как если вы разговариваете по мобильнику и в этот момент, не знаю, там переходите в зону неустойчивого приема. Там ситуация очень похожая, поскольку GSM это тоже IP-телефония на самом деле. Просто там есть свои нюансы, но суть та же самая. Тоже пакетная сеть передачи данных. И здесь возникает вот этот дискомфорт в слышимости. И связь начинает булькать, прерываться, слова съедаться. Ну, что делает руководство? Оно вызывает админа, который внедрял телефонию, и говорит: слушай, ну вот жили же 1000 лет на Panasonic, и все было хорошо. Вот что ты, вот начал-то со своим Астериксом? Зачем ты на него нас соблазнил? Мы столько денег потратили на новые IP-телефоны, а слышно стало хуже. Вот. Ну и админ чешет голову и говорит: ну так интернет медленный, вот в этом-то вся проблема. Вот. И предлагает как решение этой проблемы скорость интернета увеличить. Но это как бы это не решение проблемы, это способ проблему несколько обойти. Слушай, Сергей, извините, я перебью. А сколько надо-то интернета? Да, вот хороший вопрос. Сколько надо интернета? Ну, сколько... я могу сказать только, сколько интернета надо для телефонии, для других задач. Да. Смотрите, расчет очень-очень-очень простой. На каждый телефонный разговор нужно закладывать 100 килобит в секунду. То есть, если кто-то из компании звонит в город, то есть идет как бы трафик из офиса к оператору через интернет, то на один такой разговор монитор нужно всего лишь 100 килобит. Там даже чуть меньше цифра, там идет такая калькуляция. 64 килобита идет на кодек ALAV ULAV, это вот такой дефолтный кодек, плюс 16 килобит на его упаковку там, на транспортные уровни. Вот. Ну, еще плюс там какая-то мелочевка, это всякие там Keep Alive Qualify пакеты, которые тоже используются. Короче, совокупно 100 килобит в секунду. То есть 1 мегабита будет достаточно, чтобы компания и там 10 одновременных разговоров ну, могла совершенно комфортно задействовать. Так это достаточно или минимально необходимо? Это одновременно, как у математиков, минимально необходимое и достаточное. То есть, ну, условно говоря, там тот же самый Skype имеет некие адаптивные алгоритмы, там у него кодек Silk, который может в процессе разговора, когда видит там затруднения, он может перескакивать, там, менять свои характеристики и, соответственно, ухудшая качество звука, он уменьшает полосу пропускания. Поэтому мы с него и ушли. Да, вот эта автоматизация, она иногда бывает вредной. Вот. Здесь же в IP-телефонии совершенно такой идет стабильный поток, независимо от того, говорите вы, не говорите, громко говорите, тихо, все равно расходуется там 64 килобита в секунду на сам голос, плюс еще там порядка 40 на их обработку, на передачу, на транспорт. Поэтому... Извини, ага. Я вклинусь на секундочку. Тут важно еще не забыть упомянуть кодеки, которые со сжатием работают. Да-да-да, я сейчас... 700 за день, угу. Да? Вот. То есть 1 мегабит — это 10 разговоров, там даже меньше немножко, но это 10 разговоров в таком оптимальном качестве звучания. Однако для того, чтобы эту цифру еще понизить, есть другие кодеки, которые используют сжатие. Кодеков таких очень много. Это кодек, ну, как бы все мы через него каждый день общаемся, это кодек GSM, например. То есть это ну, тот же самое качество звучания будет, что в мобильнике. Причем это не самый, кстати, хороший кодек, есть лучше него. Вот. Есть кодек G729, который обременен патентом, то есть его ну, фактически нужно покупать. Хотя я пока не видел ни одного живого человека, который его покупал. Но вот есть возможность его бесплатно скачать. Есть кодек G723, как G729, есть кодек ILBC, который Google недавно себе забрал, ну и так далее. То есть что такое кодек? Кодек — это алгоритм, по которому голос в виде такой звуковой волны, будучи там записанным в электронно-цифровой вид, далее будет заархивирован. Ну, условно говоря, переводя на там, бытовой язык, там разница между кодеками — это разница такая же, как между там 7-Zip, WinRAR, каким-нибудь там другим архиватором. И дефолтным кодеком считается G711, это ALAV, ULAV. Его можно было бы с архивами сравнить как старым. То есть он, там нет никакого сжатия, никакой упаковки нету. Но кодеки со сжатиями, они позволяют за счет незначительного ухудшения качества звучания довольно сильно снизить требуемую полосу пропускания. Например, если для кодека G711 требуется 64 килобита в секунду, то для кодека G729 требуется всего 8 килобит в секунду. То есть, как видите, экономия в 8 раз, ну, как бы визуально, но по факту нет. Поскольку для передачи этих пакетов также все равно нужно 16 килобит в секунду для именно заголовочной части сетевых пакетов. Получается, что в 711 кодеке потребление 80 килобит, а в 729 потребление 24 килобита. Ну, то есть выгода не в 8 раз, а в 3 раза. Но 3 это тоже довольно хорошая цифра. То есть можно в тот же самый мегабит вместо 10 одновременных разговоров упаковать 30 одновременных разговоров и даже там больше. Ну, а насколько при этом падает качество до уровня GSM? Нет, вот G729, он занимает серединку между GSM и G711. Есть такая международная система оценки, называется MOS, Mean Option Score, которая предполагает, что такая группа людей, прослушав одну и ту же речь, сначала от носителя, потом в виде записанного и скодированного в разные форматы кодеков, ставит оценку каждому из этих кодеков. И потом все эти данные как бы агрегируются и там выбирается среднеарифметическое. Вот у кодека GSM MOS, по-моему, составляет 3,7. У G729 MOS составляет 3,9. У 711 как бы эталонного 4,1. Звучание носителя, как вот если человек стоит и разговаривает с тобой вживую, это пятерка. То есть 5, 4,1, 3,9, 3,7. G729 посередине между GSM и G711. Еще какой-то был кодек, ну, то есть, понятно, 729, 711, это как бы уже все старые, проверенные. Еще код какой-то вылетел из головы название, Opus. Типа, нет, он такими заглавными буквами, типа, INET. ILBC. Возможно. ILBC, просто да. фишка в том, что он жмет на уровне 729-го, да. А MOS у него выше. Да-да-да. А ILBC, вот я про него упоминал, это кодек, который был куплен Гуглом. То есть я сейчас сам по себе кодек, он бесплатный, но он не GPL-ный. То есть права на него принадлежат Гуглу. Он в астериске там версии 1.2, 1.4, 1.6 был, потом он выпал из него, поскольку на него там были какие-то патентные ограничения. В ветке там 1.6.2 его уже не было, 1.8 не было. А потом он снова появился. То есть вот были такие... был такой период, когда этот кодек не был в составе астериска, но его можно было поставить отдельно. Чем этот кодек интересен? Тем, что действительно у него качество звучания очень хорошее для его полосы потребления. И у кодека есть такая классная особенность, что он более адаптивен к потерям пакетов. Вот у всех кодеков со сжатиями есть такая проблема, что потеря одного пакета как бы производит больше эффект, нежели чем у кодека без сжатия. Поскольку сжатие, оно предполагает некую затрагивание информации в предыдущем пакете и в последующем пакете. Получается, что пакет, когда теряется, то теряется несколько больше звукового контента, нежели чем у кодека без сжатия. И вот ILBC был одним из тех кодеков, который был менее подвержен вот этой проблеме. То есть он для интернета был очень прикольным. Кстати, он расшифровывается как ILBC, это Internet Low Bitrate кодек, то есть кодек для интернета с низкими битрейтами, как бы полосы пропускания. Вот, в чем главная проблема этого кодека? Кодек просто вот шикарный, но его главная проблема в том, что на конечном оборудовании он не поддерживается. То есть я не видел телефонов, которые бы в себе в комплекте имели бы этот кодек. Хотя нет, я на самом деле вру, вспомнил телефоны, которые имеют эту поддержку этого кодека. Но массово этого кодека нету на телефонах, там, Cisco и каких-то еще. Ну, фактически нам же это и не надо. Нам нужен транк просто через... Ну, то есть у нас есть канал, да, то есть между собой-то они могут звонить по 711-му и никого не трогать. Да-да-да, но просто тут разные топологии использования астериска. Частая история, это когда астериск стоит в головном офисе, а региональные подразделения имеют просто там по одному, два, три IP-телефона. И нам приходится вот уже для этих IP-телефонов выбирать из тех кодеков, которые они аппаратно поддерживаются. Ну, в этой ситуации, да. Угу. Вот у нас слушатель Вадим в чате пишет, что HD-Voice у одного оператора СНГ это AMRVB G722.2, и он динамически меняет битрейт адаптивно от канала от 2 до 13 килобит. Угу. Это вот не это ли выход? Вообще, с переходом на HD-Voice в операторах связи пока я никакого тренда не вижу. То есть сейчас уже многие мобильные операторы анонсируют своим клиентам то, что их голос идет в HD-качестве. Вот, но дождаться момента, когда я смогу подключить транк к оператору связи и сказать, давайте мне HD-шный, вот, я боюсь, что это, наверное, мои дети только дождутся этого момента. Вообще, к сожалению, телефония — это такая штука очень-очень-очень-очень во многих вещах консервативная, да, вот правильный термин. Вот, то есть вот как раз конфликт между телефонистами и конфликт между такими интернетчиками, если так можно назвать, вот он очень хорошо прослеживается в сравнении протокола SIP, вот сейчас, который самый популярный, и протокола H323. То есть два протокола выполняют абсолютно одну и ту же задачу. Вот, но когда смотришь на то, как они устроены, понимаешь, что один протокол делали люди из интернета, а другой протокол делали люди из телефонии. И это просто вообще... как бы два брата-близнеца, один вырос там в богатой семье, а другой в бедной. Такой сюжет для индийского фильма. Так а в чем разница, если так в двух словах? Разница в том, что протокол H323 при своем создании попытался унаследовать в себя все штуки, связанные с беспроводной телефонии с вот, цифровыми протоколами передачи данных. Это вот цифровые потоки E1, там, потоки там, 3-5 уровня, которые телефонистами используются со времен царя Гороха. То есть и вот многие штуки просто перекочевали, упаковались в IP-шную обертку, а по факту внутри остались теми же самыми. Ребята, которые делали протокол SIP, они, у них не было никакого фундамента, они фактически с нуля сразу стали делать то, что, ну, то, что считали нужным. Вот. И по факту сейчас, если не знаю, там 20 лет назад H323 сильно опережал по своей популярности протоколы SIP, 10 лет назад они сравнялись, а сейчас уже там H323 просто избитый истерзан протоколом SIP, его сейчас, ну, как бы для подключения абонентов его никто уже не использует. H323, а где сейчас он? А он продолжает использоваться самими операторами связи. То есть они как бы сами по себе продолжают вариться в том же котле. И между собой операторы связи зачастую для межоператорского взаимодействия используют H323. Либо бывает каких-то прям архаичных клиентов с архаичным железом подключают H323. Либо всякие любители панасоников. Там тоже плату с поддержкой H323 купить проще и дешевле, чем плату с SIP-ом. Вот. То есть это получается, если к оператору приходит SIP, он его с большой долей вероятности будет конвертировать, потом обратно в SIP перегонять? У операторов вообще возможность принимать по SIP-у появилась сравнительно недавно. То есть там еще год назад оператор не имел права использовать SIP для подключения к другим операторам. Поэтому там всегда использовались протоколы, ну и вообще сигнализация там ISDN, E1 потоки, STM потоки. Вот, и поэтому, скорее всего, оператор в SIP не принимает. Хотя вот на данный момент тенденция уже меняется. То есть уже законодательно как бы... Если не сняли ограничения, то сделали так, что вроде бы как бы уже и немножко можно. Да, Сергей, подтверждаю, была такая тема как раз по SIP-у. И как раз вот это был 13-й год, уже это подталкивать начали. Тогда пришлось поругаться с менеджерами, но все-таки подключили клиент нескольких по SIP-у. Так это потому, что на SIP отдельная лицензия нужна или в чем там ограничение-то? Расскажите далеким людям. Ну, смотрите, если вот то, что я сейчас рассказал, это связано с подключением оператор-оператор. С подключением оператор-клиент там ситуация немножечко иная. Но вот сейчас, если как бы внимательно почитать законодательство, то сейчас любая облачная телефония, она находится фактически вне закона. То есть она вся серая. Почему? Потому что закон обязывает оператора связи оказывать услуги связи по каналу, который оператор предоставляет самому своему клиенту. То есть получается, что оператору для того, чтобы воспользоваться каналом интернет между своим узлом и оборудованием клиента, необходимо со всеми операторами, которые пролегают на маршруте пути до клиента, заключить договор субаренды и фактически взять канал в свое собственное использование. То есть законодательно оператор обязан построить канал до клиента и по нему эту услугу предоставлять. Вот. Но Сергей, по факту... можно еще вклиниться? Еще хочу добавить такой момент. Допустим, мы хотим номер Санкт-Петербурга, а находимся в другом городе. По факту ты не можешь по IP-телефонии, находясь в Москве, получить номер Питера, потому что законом это не предусмотрено. Но, как показывает практика, это никого не останавливает. Абсолютно точно. То есть, ну, есть две составляющие. Это, как обычно, де-факто и де-юре. То есть, как бы, как оно по закону и как оно уже сложилось на текущем рынке. И сейчас, действительно, одна из таких очень классных возможностей — это подключить номер из другого города и ну, как-то с этим городом взаимодействовать. Там, не знаю, как у нас сейчас клиент звонит на наш московский номер, а ему отвечает наш сотрудник, и клиент никогда не догадается, где сотрудник находится. Я вот часто, когда клиенты к нам приходят на встречу, мы там в отдельном кабинете разговариваем, я говорю, вот смотрите, такой гипотетический эксперимент. Я сейчас снимаю трубку, набираю 3 цифры, и мне отвечает наш сотрудник. Я кладу трубку, набираю другие 3 цифры, которые там, может быть, отличаются, там, вместо 715 наберу 716. Мне ответит другой наш сотрудник. А после этого попробуйте отгадать, какой находится за стенкой, а какой находится за 1500 километров отсюда. И клиент не сможет отгадать. Это вот как раз одна из тех фичей, которые для корпоративного бизнеса могут быть полезны. Можно создавать компанию, которая географически раскидана как угодно. Но это, по-моему, вообще основной драйвер роста всей вайп-телефонии, то, что она позволяет экономить очень большие деньги на связи. Если бы да, это не было, да, мне кажется, она бы и не особо-то и нужна была кому. Ну, на самом деле, тут не все так. Действительно, для многих компаний возможность снижать затраты на связь является таким ключевым драйвером. Вот. Но если бы у IP-телефонии это было единственное ее единственным преимуществом, то она бы не была сейчас так популярна. Мое такое субъективное мнение. Обратите внимание, коллеги, как мы с темы КВОС срулили на маркетинговые штуки. Вот. Да, ну, одновременно да, почти все вспомнили об этом. Да, да, да, да. Вот. Итак, напоминаю, контекст у нас. Для того, чтобы голос работал качественно, требуется, ну, 100 килобит в секунду. Цифра для 2016 года, она абсолютно мизерная. Но в компании интернет с небольшой пропускной способностью, там, предположим, 5 мегабит. И когда все начинают что-то качать, как-то активно работать, в эти моменты начинают возникать провалы в слышимости. В чем же выход? Ну, выход уже в том самом КВОСе, про который у нас озаглавлена эта подтема. Что такое КВОС? Если вот говорить про это простыми словами, то КВОС — это выделение определенной полосы. Вот как на дороге есть, там, предположим, три полосы для обычного транспорта и одна полоса для общественного транспорта. В Москве это стало такой прям обязательной штукой. Вот. И вот на эту полосу для общественного транспорта другой транспорт не имеет права выезжать. И как раз сделано для того, чтобы пока ты стоишь в пробке, ты мог видеть, как автобусы проносятся там со скоростью 60 км в час, и их ничего не задерживает, ничего не затормаживает. Вот это КВОС в рамках города Москвы. Вот в рамках IP-телефонии, как бы, и вообще любой другой технологии КВОС означает ровно то же самое. То, что мы свою полосу, там, предположим, в 5 мегабит, разделяем на какую-то часть, которую отводим под голос, и на какую-то часть, которую отводим под передачу данных. Особенность в том, что как только передается голос, он попадает в свою полосу, в которую не может влезать другой трафик. КВОС, вот уже вы упоминали, что неоднократно пытались эту тему как-то включить в такую практическую часть. Вот я сам с этой темой познакомился, ну, скажем так, еще на заре своего становления как IP-телефониста, и тогда еще интернеты были менее быстрыми, и возникала, ну, такая типичная проблема для клиента, что голос булькает. Ну, про КВОС очень многие люди любят размышлять в теории, знают, что он есть, а вот как он настраивается, знают не все. Ну, я, разумеется, полез в Cisco, начал тему изучать. И оказалось, что тема чуть сложнее, чем она может показаться на начальном этапе. То есть вот, тема невероятно сложная, на самом деле. Да, да, тема сложная. Причем первое, что меня удивило, то что самих КВОСов... КВОС — это такое вообще объединение технологий. Это вот КВОС — это сам по себе маркетинговый термин, нужно понимать. А вот за КВОСом уже прячутся некие уже прикладные технологии, которые имеют свое название. Вот, допустим, у той же самой компании Cisco за одним КВОСом скрывается 6 технологий. И из всех этих 6 технологий для голоса сама Cisco рекомендует одну конкретную. Вот. Поэтому часто, когда вот мы заказчику внедряем проект, спрашиваем, а что у вас за железо? Там нужно, чтобы КВОС был. Они говорят, ну вот мы покупали роутер, там на коробке было написано КВОС. Я говорю, слушайте, вот у компании Cisco вообще 6 разных КВОСов, и она сама говорит, что только один подходит хорошо. И клиент тогда не знает, что ответить на этот вопрос. Потому что КВОС действительно стал такой маркетинговой штукой, и когда покупается недорогой роутер, там чаще всего под КВОСом имеется в виду возможность уменьшить задержки для всяких танчиков и прочих сетевых игрушек, но не для голоса. Так вот, возвращаясь к Cisco, у Cisco 6 технологий КВОСа, я сейчас там не помню, там страшнющие аббревиатуры, там VFM, VQ, что-то такое, но рабочая для голоса называется LLQ, расшифровывается как Low Latency Queue, это, то есть очереди с низкой задержкой. Ну, очередь или полоса пропускания, тут эти слова в чем-то как бы по смыслу приближены. И вот когда у меня такая проблема возникла с тем, что клиентам нужно обеспечить голос в хорошем качестве, я прям собрал стенд, это было несколько цисок, там 2611, по-моему, я их для того, чтобы занизить полосу пропускания, соединял с сериальным кабелем, чтобы там больше 2 мегабит не пролезало, то есть, чтобы такой натуральный тест, не программным образом занижать там скорость, а такой прям натуральный тест. И начинал там прокачивать трафик, в это время разговаривая сам с собой. И тема оказалась сложная. То есть сам мануал по КОСу был на английском языке, цисковский, и превышал 1000 страниц. Я не знаю, я читал кто из слушателей или нет, но он такой объемный. Ну, я начал его читать, я не читал не все, а читал то, что связано именно с КОСом для телефонии. Читал его, смотрел на Ютубе ролики, собирал какие-то лабы, и в итоге в какой-то момент я пришел к конфигу, который работал. Вот для меня проверкой рабочего конфига было следующее. То, что я запускаю там с 2-3 компьютеров торренты, вот, и в это время разговариваю по телефонии. Вот если с КОСом все отлично, а без КОСа все грустно, значит все, мы нашли как бы решение. Вот с Cisco схема такая, что настраивается... Вообще везде схема настройки примерно схожая в том, что сначала выбирается трафик, потом он определенным образом маркируется, а потом на вот эти промаркированный трафик создаются очереди, которые будут определенным образом шейпиться. Ну, то есть шейпинг — это срезание трафика, который там превышает определенную полосу пропускания. То есть на Cisco в какой-то момент времени я эту задачу совершенно замечательно решил, и своим клиентам всем ставили мы Cisco. Вот. Клиенты не всегда были рады платить за них денег, потому что сами знаете, сколько стоит Cisco. Сколько стоит сейчас, я вообще молчу, вот, вообще грусть, печаль. Но в какой-то момент мы переехали на микротики, вот, или микротики, никто не знает, как правильно ставить ударение. Сейчас начнется. Да, сейчас холивар начнется, да? Нет? Да, отлично. А можно я прерву со своим вопросом? То есть вы не только астериск ставите, настраиваете, вы и сети строите под него? Мы не строим сети, мы решаем конкретную проблему. То есть мы часто, бывает, к клиенту приходим и говорим: смотрите, у вас интернет с какой скоростью? Он говорит, 20 мегабит. Мы говорим, у вас хватает его, у вас там нет проблемы, не чувствуете дефицит скорости? Он говорит, нет. И мы говорим, ну, смотрите, чтобы вам лишнее железо не продавать, чтобы вам лишние услуги не оказывать, давайте мы сейчас внедряем телефонию вот на том, что у вас сейчас имеется. Но если у вас возникают какие-то проблемы, то мы тогда решаем уже там с вашим сетевым оборудованием. То есть у нас принципиальная позиция в том, чтобы не залезать на те территории, где наша экспертность не близка к максимуму. В сетях экспертность хорошая, но она, это не наш профиль. То есть переделывать сети клиента порой просто руки чешутся. Смотришь, кровь из глаз идет, когда ты видишь то, что там у клиента сделано, и прям чешутся руки сказать ему: давайте мы вам за небольшие деньги все тут окультурим. Но мы ограничиваемся только заменой самого амортизатора. Мы его настраиваем, ставим клиенту, тюним, и, собственно, все. На этом наша задача, связанная с сетью, заканчивается. У нас тут в чатике вопрос, поэтому, я думаю, стоит еще упомянуть о еще одной надстройке вообще над КОСом, чтобы понять, как бы из каких процессов состоит. Просто вопрос о том, что есть LLQ на уровне Ethernet, и нам надо упомянуть, что такое classification, marking и это queuing. Я вот это никогда не смогу выговорить вообще слово. Вот, просто чтобы как бы люди не путались. Ну да, то есть этапность следующая. Classification — это мы выбираем тип трафика, который мы хотим определенным образом промаркировать. Что такое тип трафика? Это трафик, обладающий определенными характеристиками. Характеристики — это может быть IP-адрес, это может быть порт, это может быть наличие каких-то там DSCP или там TOS меток в этом трафике, это может быть... Не знаю, там какой-то контент, если девайс умеет на 7 уровне работать, и так далее. И что лучше-то? Вот, что лучше. Сейчас я тоже про это расскажу. То есть мы каким-то образом должны выбрать трафик, обладающий определенными признаками. Как только мы этот трафик выбрали, мы должны его определенным образом пометить. То есть сказать, что ты трафик обладаешь такой-то меткой. Причем метку можно присвоить как такого глобального типа, то есть метка, которая будет видна за пределами этого девайса. Вот в стыке TCP-IP для этого есть определенное поле, там DSCP называется, которое можно наполнить определенными тегами, в зависимости от того, насколько этот трафик является важным и требует срочной передачи. Либо можно пометить трафик каким-то внутренней маркой, которая будет в самом маршрутизаторе действовать, а как только пакет покинет маршрутизатор, она уже, соответственно, потеряется, эта марка. Что лучше использовать, внешние или внутренние? Вот вообще сама по себе технология вообще стек TCP-IP как раз и изначально заложил возможность того, чтобы определенным образом каждый пакет можно было метить. И есть там специальные биты, там определенная последовательность, которая выставляется на пакете, если этот пакет необходимо передать срочно, и он должен иметь гарантированную доставку. Там бит называется EF, Expedited Forwarding, по-моему, расшифровывается. Вот, это такой максимальный приоритет. Вот, а голосовой трафик обычно маркируется статусом EF. Но фигня в том, что весь вот эти все марки будут работать только в пределах вашей административной зоны. То есть как только пакет покидает сеть вашей компании, то первое, что сделает провайдер, он сразу же все вот эти марочки у себя подрежет. Я в какой-то момент я этого не знал. И я прям по учебнику, по науке настраивал все с помощью DSCP меток. Вот, я на отправителе я определенную метку ставил, на получателе я пакеты по этой метке загонял в правила фильтрации и классификации. Вот, и было моим большим удивлением, что я пакет отправляю с маркой, а приходят они без марки. То есть, ну, я это не сразу причем обнаружил. Я не мог понять, почему не работают очереди. Я смотрю, все как бы отправляется, все хорошо. Почему они не работают, я не мог понять. Оказывалось, что как только пакет, пакет с данными торрента отсылается и пакет с данными голоса отсылается, на вашей территории они обладают разными этими метками. А как только они покидают вашу сеть, провайдерам они что первый, что второй просто очищаются вот эти DSCP теги, и дальше они идут на абсолютно равных условиях. Ну, это нормальная практика, да. По-другому это даже не бывает. Если хочешь хороший сервис, то это уже SLA. Во, конечно. Причем это для оператора тоже возможность каких-то отдельных денег подзаработать. Обычно вот. Больших денег, да. Да, это SLA с оператором обсуждается отдельно. Там люди в галстуках, инженеры, маркетинг, коммерческие директора сидят и говорят о том, какую SLA за какие тысячи долларов они готовы клиенту предоставить. Хотел еще немножко поправить. Ты говорил, что EF — это название бита. Вот. Чтобы не вводить людей в заблуждение, EF — это именно класс трафика и... Это просто определенное значение битов в поле DSCP. Имел в виду я именно это, да. Вот, может, неправильно сформулировал. Просто, чтобы кто не скиос на вы сейчас, и слушатели, чтобы было понимание, что есть в зависимости от того, в каком заголовке идет маркировка киос, то есть Ethernet, это IP, MPLS, например, то там могут быть разные значения. Но стандартная классификация — это от 0 до 7. Это то, соответственно, это поле Ethernet, вот, или MPLS XP. Соответственно, 0 — это самый низкий приоритет, 7 — это самый высокий приоритет. И вот класс трафика EF — это цифра 5. Ну, это в ТОСе, а есть еще DSCP-шная. DSCP там немного по-другому, но они тоже как бы названия имеют те же, просто там диапазоны другие. Переводя на простой человеческий язык, в каждом пакете есть... поле, куда можно, вы как администратор можете сами поставить определенные значения этому трафику. Ну, такой простой бытовой пример. Предположим, у вас сеть постоянно находится в перегруженном состоянии, потому что у вас постоянно что-то бэкапится. И вы на коммутаторе можете с вот этого линка, с сервака, с которого идет бэкап, помечать трафик как менее приоритетный, трафик других приложений помечать как более приоритетным. И даже в пределах вашей локальной сети вы перегруза не будете чувствовать, поскольку роутер будет, не роутер, а свитч и там, ну, далее роутер, будут понимать, что пришедший кадр или пришедший пакет должен быть передан в первую очередь, либо он должен быть передан тогда, когда все пакеты более высоких приоритетов уже были переданы. Вот, я нормально излагаю, понятно? Знаешь, Сергей, у меня вот возникает такой вопрос из-за вечного желания все упростить. У меня, например, дома есть, да, вот прекрасный роутер за 1000 рублей, на котором тоже есть вот эта вот маркетинговая кнопочка COS, и на котором можно сказать, что, например, вот все, что ходит на порту таком-то, вот этому отдавать там минимум 80% полосы пропускания. То есть, есть ли вообще смысл? Тут я могу затронуть следующая такая очень интересная тема, которая многим кажется некой черной магией. Вот как шейпить восходящие потоки, все легко и просто. Ну, что имеется в виду? То есть у вас внутри домашней сети у вас скорость сколько? 100 мегабит или там гигабит в секунду. А подключение к провайдеру у вас, ну, предположим, 10 мегабит. И вот как, получая кучу трафика изнутри сети, и роутер может выбрать, какому трафику отдать 80% полосы пропускания, какому 20%. Ну, потому что к нему приходит масса пакетов, и он из них может выбрать. Он такой, знаете, избирательный господин, что хочет, то и выбирает. Вот, тут все хорошо. А возникает другой вопрос. Как управлять трафиком, который приходит к тебе? То есть трафик к тебе уже пришел. Вот канал перегружен, у тебя 5 мегабит. Вот канал весь забит. Что с этим делать? Как вы думаете? Отвечает Сергей Глушко. Ну, спасибо за предоставленный микрофон. Смотрите, да. И тут, на самом деле, многие люди, которые в сетях шарят, они говорят, не, ну, тут вообще, тут делать нечего. То есть, ну, когда канал забит входящий, то ты уже рулить им никак не можешь. Ну, логично, да? Ну, у тебя вот трафик забит, ты не можешь из него выбрать телефонный трафик или там не телефонный трафик. Телефонный трафик уже пришел к тебе побитый, потому что он застрял на оплинке твоего провайдера. Провайдер тебе их не засунул в узкую полосу пропускания. И вот возникает вопрос, как здесь косом управлять? Потому что исходящим потоком все понятно, все легко. К нам пришел первый трафик, к нам пришел второй трафик. Мы первому трафику отдали больше полосы. Все замечательно. Но что делать с тем трафиком, который у нас уже пришел к нам, забил канал, и у нас уже все булькает. Вот здесь это есть типичный пример торренты как раз. Да. Торренты вот как раз вы, не знаю, там врубили скайп, и в это время начали качать там новый сезон «Игры престолов», и все, и у вас там буль-буль-буль, все пошло. Начало там квакать, вы ставите торренты на паузу и там, разговариваете дальше. А вот здесь есть определенные механизмы роутеров, которые мне прям очень нравятся. Это как раз, наверное, то, что сможет отделить роутер такого домашнего класса от роутера корпоративного класса. Дело в том, что роутер должен постоянно контролировать трафик, не только исходящий, но и входящий, и влиять на входящий трафик. Интрига. То есть как роутер может влиять на входящий трафик? Трафик в него просто приходит. Но он уже пришел, и все. На него повлиять, ну, мягко говоря, невозможно, да? Но как вообще происходит в интернете управление полосой пропускания? Кто из вас знает? Ну, окно, регулирование окна. Окно, да, окей. Еще. А как... ну, ладно, окно. Как окно регулируется? Окно регулируется очень просто. Как только теряется пакет, окно сразу же сужается в два раза. Потом идет снова наращивание скорости, потом еще один пакет, оно снова сужается. И в итоге такая асимптота идет к приближающей к полосе пропускания. Так вот, смотрите, что делает мудрый роутер. Он весь приходящий к нему трафик анализирует по составляющим. И как только он видит, что низкоприоритетный трафик раскачивает свою полосу пропускания до высокой, он берет и начинает удалять пакеты. То есть, представляете, в роутер уже пришел пакет, осталось его просто передать вашему получателю, который внутри вашей локалки находится. Но роутер этого не делает. Он просто начинает дропать пакеты. Что делает отправитель в этот момент? Он видит, что... Уменьшает окно. Да, он видит, что началась просадка трафика. Он сразу понимает, что на конечном роутере уже и как бы израсходована вся полоса пропускания. И в этот момент он начинает снижать скорость своей передачи. То есть представляете, как вот роутер, который находится внутри вашей компании, начинает влиять на отправителей, которые находятся где-то очень далеко. Он получил трафик, он получил там серию пакетов, и из этой серии пакетов он передал просто не все. И тем самым он отправил сигнал отправителю, что, дружище, у нас тут уже все, у нас тут как бы канал уже завершен, он уже закончен. Ну, так как TCP/IP эту ситуацию вмиг выправит, она там все пакеты ему заново перешлет, которые были потеряны, но скорость уже потоков, она будет снижена. Прочувствуйте разницу в роутерах, которые просто там маршрутизируют трафик, выделяя из двух широких полос ту, которая более важна, и роутер, который вынужден весь входящий трафик анализировать, понимать, кто где, и уже в вот этих отдельных субпотоках дропать какие-то определенные пакеты, чтобы КОС начал работать. Вот, мне кажется, это очень магия. С TCP это работает, да. И это и с UDP работает. Это в UDP как бы схема, ну, схема такая же. Потому что в UDP просто все задачи контроля скорости ложатся уже на раз она седьмой уровень, там, на уровень приложения. И приложение тоже понимает. Тут те же самые торренты, они понимают, что у вас скорость может быть мегабит, а может быть гигабит. И нужно как-то эту скорость рационально использовать. Ну, а не знаю, торренты, по-моему, как раз на весь канал садятся всегда. Да. Не, ну ты можешь поставить же ограничение. Нет, а каким механизмом это UDP? То есть TCP, понятно, ты просто не посылаешь ак после определенного там количества, после окна, да, и как бы у тебя окно на той стороне уменьшается. А с UDP как это работает? Ну, а с UDP ведь тоже есть контроль доставки. Просто этот контроль доставки ложится на приложение верхнего уровня. Уже само приложение должно видеть, что трафик сейчас доходит не весь. И как следствие, нужно трафик, который не дошел, передать повторно, а саму скорость уже занизить. Помните, у нас была эта самая... Альтернатива TCP выпуск, да. Да-да-да. И там как раз механизм контроля, то есть тот, который в TCP встроен, просто UDP же быстрее, и, соответственно, скорость на нем как бы можно больше получить. Но в него можно устроить точно так же механизм контроля, просто выше уровня. Это называется таким официальным термином congestion management, то есть управление перегрузками. Да. Это коротко про КОС. Причем, вот смотрите, тут наверняка аудитория такие в основном апологеты ЦИСКи. Вот, я в свое время из этой секты выпал, попал в другую секту, в секту микротиковцев. Поскольку у нас наши клиенты в основном это компании молодые, компании там малых или средних размеров. И одна из таких главных проблем продавать им ЦИСКу за деньги, которые хочет ЦИСКа, это прям, знаете, это болезненно. То есть мы можем с клиента взять, там, не знаю, 50 тысяч рублей за все работы под ключ по телефонии и еще там 60 тысяч рублей за какой-нибудь ЦИСКа амортизатор, который клиенту подойдет. Да, знакомая проблема. Сами понимаете, проблема, что да. Клиенты скажут, ребят, а что там, ничего другого не нашлось. И вот мы... именно так-то. Вот. И мы, а клиент думает, слушайте, понятно, они все-таки из бизнеса, они хотят зарабатывать деньги. Телефонию они внедряют недорого, а вот зарабатывают на ЦИСКе. Это как Макдональдс. Он на продаже Биг Мака зарабатывает мало, а на продаже Кока-Колы, которую обычно все доберут в комплекте, он зарабатывает там кучу денег. Себестоимость Биг Мака там 70% от розничной цены, а себестоимость Кока-Колы 10% от розничной на цены. На картошке Макдак зарабатывает на картошке. На картошке, да, я тоже слышал это. На самом деле, как бы в связи с этим, с долларом, как бы это стало реальной проблемой. То есть, если я раньше ставил там ЦИСКу в качестве там единственного роутера вместе с CMEE, то сейчас как бы это уже получается дорого и по лицензиям, и по железу. Извини, Макс, что перебил. Да-да-да, долларом давай. Есть еще проблема некоторой компании, есть такой список санкционный, ты в принципе не сможешь ни ЦИСКу купить, ничего. Вот такая еще проблемка есть. Да, да. Ну, это госсектор, только LTEX, наверное, да? Не только. Повесь. И у меня был такой опыт, то есть сама по себе борьба с клиентом, убеждение его покупать ЦИСКа, это целый такой, знаете, это сложнее, чем клиенту поставить астериск, убедить его купить ЦИСКа. Что я сделал? Одна такая очень крупная, очень известная компания обновляла свой парк оборудования, и это сколько, ну или там 5, наверное, назад это было, она избавлялась от своего парка ЦИСКа-амортизаторов, ЦИСКа-2611XM. И я за какие-то очень адекватные деньги купил всю эту пачку. У меня было штук 50 роутеров. Мы клиенту сначала эти роутеры, ну, как бы, ну, пытаемся продать за какие-то копейки. Но если клиент там уходит в возражение, мы просто его дарили клиенту. То есть просто, чтобы сделать так, чтобы у клиента связь работала хорошо, не булькала. Я все эти роутеры раскидал, но в какой-то момент времени, познакомившись с микротиковцами, вот, с самим микротиком, мы... Несколько нам стало попроще. Мы клиентам стали ставить микротики, на которых КОС совершенно замечательно настраивается. Конечно, у нас сегодня тема не сравнение ЦИСКа с микротиком, но у меня там было бы что рассказать вам. Вот. И для наших небольших клиентов это просто замечательная такая альтернатива ЦИСКе и девайс за 3 копейки, решающий очень даже корпоративные штуки. Вот. Ну, такая маленькая ремарочка. Вот я фактически тоже то же самое к тому же пришел. То есть реально у меня сейчас уже 2 как бы инсталляции с микротиком. Ой, у нас инсталляции... Вы знаете, если мы почти всем своим клиентам микротики продаем и ставим, и настраиваем, и совокупно, мне кажется, сейчас у нас свыше 200 клиентов сидят на микротиках. А есть клиенты, где компании довольно крупные, такие географически размазанные, им на микротиках приходилось, выполняя проект, приходилось делать такую довольно развернутую большую сеть. И все это делалось там с помощью VPN-ов на девайсе, который стоит там от 1500 рублей до 5000 рублей. Давайте вернемся к теме КОСа и теме и другим темам, а то время движется. Ну, в целом, вот. Тема КОС, мне кажется, уже раскрыта. Да. Самое главное, для себя узнал, как регулируется входящий трафик. Если честно, не знал про такой функционал. Точнее, знал, что так можно делать, но не знал, что это используется реально. Это реально работает, потому что если бы это реально не работало, я бы, наверное, уже давно телефонией не занимался, потому что краснеть перед заказчиками за булькающую связь, вот, это выше моих сил, это было бы тяжело. КОС, на самом деле, тема такая очень объемная, и ее без картинок показывать довольно сложно. Но вот ребята предлагали мне презентацию сделать, а я в какой-то момент решил, что ее принципиально делать не буду, потому что многие из вас, наверное, будут слушать этот подкаст в записи где-нибудь в дороге или еще где-то. И я подумал, что это будет отвратительно тяжело. Типа, ну вот посмотрите на слайде номер 2. Видите, вот здесь справа роутер, и вот от него там идет транк. Вот. Человеку, который едет за рулем и не может посмотреть эту самую презентацию, было бы, наверное, очень грустно. Поэтому стараюсь излагать картинки голосом. Итак, по теме КОСа, какие-то есть еще вопросы, которые, может быть... Вот у меня последний вопрос остался. Так, с точки зрения VoIP-а, вот в настройке КОСа есть какая-то своя специфика, что его выделяет от всех остальных? Есть своя специфика. В чем вообще специфика VoIP-а, например, протокола SIP? В том, что протокол SIP — это не только протокол, как там, не только ценный мех, это не только протокол, но и технология. То есть, когда говорят, что у нас голос бегает по СИПу, люди такие очень дотошные скажут: «Ха, вы, значит, не понимаете, как работает СИП». СИП — это протокол сигнального уровня, и сам СИП голоса не переносит вообще ни под каким соусом. СИП — это протокол, который помогает абоненту и серверу, либо двум абонентам договориться о том, на каких IP-шниках, на каких портах и с какими кодеками дальше пойдет передача голоса по RTP. И тут врубается в работу совершенно другой протокол, про который часто вообще забывают о его существовании, который называется RTP, то есть там Real-Time Transport Protocol, то есть протокол передачи голоса, протокол передачи, не голоса, вообще протокол передачи реального времени. В него всегда используются мультимедиа, видео, аудио, конференции и так далее. И в чем вообще нюансы? Нюанс в том, что все, там любого, в какого айтишника не плюнь, все знают, по какому порту работает протокол SIP. Ну-ка, вы знаете, ребята? Еще раз, какой вопрос? Какой номер порта использует протокол SIP? 67. 67? Нет. 67 — это 67 — это напутано с даже не с TFTP. Нет, нет, не 67. Вот такие люди у нас в провайдерах работают. Да, 50-60. Вот, Наташа, все, да, абсолютно правильно. Верно. 50-60. Это у нас в чатике некто под ником Doc901. Вот, видите. То есть мой такой виртуальный подарок, обычно, знаете, когда выступаешь перед аудиторией, там задаешь вопрос и отвечаю сразу так, человеку маечка такая отправляется или кружка. Вот моя виртуальная кружка подарочная. Если человек в Москве, он может заехать, получить мою реальную кружку, нашу фирменную. Вот. Правильно, порт 5060 всегда и везде SIP используют by default, это стандарт. Можно, конечно, его поменять, но по умолчанию 5060. Когда вы настраиваете это, когда вы классифицируете трафик, вам очень легко. Вы говорите, если трафик пришел UDP-шный и на порт или с порта 5060, значит, это сиповый трафик. Вот. Окей, все, здесь легко и просто. Дальше. Для передачи голоса используется RTP. Какие порты используются для передачи RTP? Как вы думаете? Ну, ладно, не буду вас мучить. Да, диапазон портов — это во-первых, но то, что диапазон — это не конец. Любой диапазон портов, то есть от единицы до 65535, вот может быть любой порт использовался для передачи RTP. Вы когда конфигурите устройство голосовое, вы там как раз задаете, какие порты использовать, астериску, например, для передачи голосового трафика. И там задается диапазон. Вы сами решаете, что это за диапазон. Чем это плохо? Тем, что когда к вам пришел трафик, UDP-шный пакет пришел с порта 10267, вы думаете, интересно, это голосовой трафик или нет? А следующий пакет вам пришел с порта 15385, и вы думаете, интересно, а этот голосовой или нет? А у вас диапазон как раз с 10 тысяч до 20 тысяч. И получается, что одного лишь порта и то, что это UDP, уже недостаточно для того, чтобы трафик классифицировать. И здесь уже необходимо сочетать классификацию по транспорту, то есть UDP, по портам диапазону и по IP-шнику отправителя. То есть здесь уже такая как бы гибридная штука получается. Тут уже сложнее трафик отслеживать, поскольку RTP в данном случае не стандартизирован по портам. Приходится сочетать одновременно несколько вот этих характеристик. Вот, например, в роутерах Mikrotik, да и в Cisco вообще есть такая штука, когда роутер уже залезает в седьмой уровень и видит непосредственно контент, что передается. Вот бывает, что вот такую штуку можно использовать для того, чтобы определять, что вот в среди проходящего трафика вот это у нас вейпный, а вот это весь остальной. Эти штуки есть, они работают, но я что-то побаиваюсь их использовать, если честно. Я не очень хорошо понимаю, как это реализовано самим разработчиком железа, и поэтому не совсем понимаю, как, будет ли это работать всегда гарантированно. Поэтому приходится задавать несколько классификаторов. Это IP-шник, это транспорт, это диапазоны портов. И вот таким образом у трафика... Ага. Плюс одна команда. Что именно? Да, плюс одна команда в ACL, но бывает такое, что вы подключаетесь к оператору связи, который с вами взаимодействует не с одного IP-шника, а сразу там с пачки. И бывает другая проблема, что оператор даже не признается, с каких IP-шников трафик к вам может приходить. И тогда вы уже вынуждены экспериментировать, дампы там записывать, открывать. Сергей, вот комментарий так. из чатика от Вадима. RTP Best Practice 16 000, 32 000 номера портов. От того же пользователя, который дал правильный ответ 5060, doc901, от него был вопрос, можно ли получить код на Mikrotik, как настраивать QoS. Предлагаю ему вместо маечки выдать этот код. Ой, я готов сделать и то, и другое, на самом деле. Я когда-то очень-очень-очень давно записал два скринкастика, ну, скорее так, для себе шпаргалку и для своих сотрудников. И одна — это базовая настройка Mikrotik, а вторая — это настройка очередей и QoS-а. Я скину потом в Telegram, вообще не вопрос. Сейчас просто не буду клавиатурой шуметь, чтобы искать это дело, но да, да, пожалуйста. Ну, в целом, я предлагаю переходить к теме форвардинга трафика в IP через NAT и прочие препоны. О, да, вот с тема NAT — это то, на чем часто ломают зубы начинающие астерискеры. Вот, тема такая очень большая, объемная и глубокая. Но самое первое, что, наверное, все замечали все, кто рано или поздно начинал использовать IP-телефонию, это что часто бывает, что человека либо вообще не слышно, либо слышно кого-то одного. То есть, ну, либо звонящий слышит ответившего, либо наоборот. То есть, так называемая проблема односторонней слышимости. Сталкивались наверняка те, кто делал. И как вы думаете, а в чем вообще причина, откуда берется эта проблема? Ну, коли уж наша тема про NAT. Да, ну а почему вот именно в. Ну, тебе трафик, тебе голос не приходит с какой-то одной стороны из-за NAT. Да, то есть сигнализация проходит нормально. Ага. А почему это происходит? Ну, как раз потому, что RTP, ну, у него нет определенных портов. То есть, если мы точно знаем, что у нас там 50-60 приходит... Ну, то есть у нас как уходит, работает NAT? У него должна быть уже инициирована сессия вот, да, по этим открытым портам, а приходит трафик на сессии. Да, да, это одна из проблем. Вот, по факту, глобальная проблема даже в другом. Вот, я вот уже упоминал, что протокол C предназначен просто для того, чтобы двум девайсам согласовать характеристики передачи телефонного трафика. А что входит в эти характеристики? Это порт, это IP-шник и это кодек. То есть устройство, когда согласует, оно заявляет, я буду работать на IP-шнике таком-то, я буду принимать телефонный трафик на IP-шник, на порт такой-то, и я умею работать в кодеках ALAV, ULAV, GSM, G729. Это, ну, такая, это SDP-пакет, SDP — это Session Description Protocol, вот такая, я это называю для простоты, такая визитка. То есть визитка, которыми обмениваются две стороны. А в чем проблема? Проблема в том, что когда девайс находится за NAT, он, как вы думаете, знает ли он свой внешний IP-шник? Определенно нет, он не знает своего внешнего IP-шника. Хотя, так забегая немножко вперед, даже если бы он знал внешний IP-шник, то, скорее всего, это бы не сильно помогло. И что получается? Вот один девайс находится за NAT, он формирует такую визитку и отсылает своему, как бы, своей встречной стороне. Говорит, передавай мне, пожалуйста, трафик на IP-шник 192.168.1.10 на там порт 10 000 в кодеке ALAV. И так как IP-адреса серии там 192 и так далее, они не всегда маршрутизируются, если в данном случае нету VPN. А если бы был VPN, мы бы про NAT не говорили. Вот, то возникает проблема. Какого характера? Проходя NAT-образующее устройство, там сам маршрутизатор, на маршрутизаторе NAT подменяет адресацию сетевого уровня и транспортного уровня. Но в прикладной уровень, то есть сам SDP, это уже информация внутри SIP-а. То есть это, если бы SIP можно было назвать седьмым уровнем, то SDP это был бы восьмым уровнем, потому что SDP инкапсулирован в SIP. Вот уже информацию в SDP-контейнере роутер не подменяет. И получается, что... Серый айпишник там. Да, и в этой визитке фигурирует серый айпишник. И когда удаленная сторона начинает передавать туда, куда попросили, на серый айпишник, то возникает проблема, что трафик просто не приходит никуда. Это вот я рассказал кейс, когда у вас астериск находится на белом айпишнике, на внешнем, предположим, а абонент находится за натом на сером айпишнике. Ну, такая самая типовая, самая общая проблема. Какой здесь есть выход? Какое вообще есть решение? Решение на самом деле очень простое. Решение отказаться от информации, которая находится в SDP. То есть сказать серверу, что не верь тому, что тебе как бы придет с той стороны. Странно, да, звучит? То есть вот этот SDP-контейнер предназначен для того, чтобы этой информацией пользоваться. А мы серверу говорим, устройство находится за натом, не верь тому, что оно тебе говорит. Но вопрос, как тогда будет работать передача? Есть у вас тут понимание? Тогда расскажу, раз вы с этим не сталкивались. Сервер не посылает своему абоненту, телефону, например, с номером 101, не посылает ни одного голосового пакета до момента, пока от самого телефона не придет первого пакета. И в ответ на этот первый пакет сервер открывает передачу и начинает уже передавать только в ответ. Да? То есть, если бы два устройства находились не за натом, то есть в одной локальной сети и работал бы стандартный механизм протокола SIP, то два устройства начинали бы передачу друг другу трафик одновременно. А так как устройство одно находится за натом, и мы информации в протоколе SIP в SDP уже не верим, то мы тогда просто дожидаемся фактического пакета, смотрим, с какого айпишника, с какого порта он пришел, и уже на этот айпишник и на этот порт отправляем пакеты. Подожди, вот. Но это помогает решить проблему с тем, что мы не знаем белый айпишник телефона. А как преодолеть NAT RTP трафику? А вот вместе с этим преодолевается NAT. Потому что что здесь важно? То, что исходящий трафик, проходящий через роутер от телефона, он как бы проковыривает дырочку и обратно в эту же дырочку приходит уже входящий трафик. То есть тут ситуация очень-очень простая. Ну, то есть номер порта, на который будет литься трафик, определяется в этом случае со стороны телефона. Да, именно так. То есть сам телефон занимает какой-то порт и уже с этого порта посылает трафик. Ждет он, что интересно, ждет он на другом порту. Но когда трафик ответный приходит не на другой порт, а на порт отправления, телефоны уже все понимают, что это просто работает механизм, так называемый комедия называется. Это режим не комедия, как фильм, а это такая аббревиатура Connection Oriented Media. То есть передача медиатрафика, ориентированная на фактическое соединение. Вот. Это первый кейс того, как решается проблема с НАТом. То есть это тот случай, когда телефон находится за натом, но сам астериск находится за, на внешнем, на реальном айпишнике. А в чем его минус? То есть вроде как все само по себе работает, ни дополнительных настроек не надо. Минус чего? Этого метода? Минус этого метода, в первую очередь, в том, что передача начинается не одновременно. И бывает то, что если абонент работает на медленном канале с большими задержками, такой классический пример — это ADSL, то бывает, что в начале разговора съедаются первые буквы либо слово. Это первое. Второе, то, что когда абонент находится за натом, это вообще такая проблема, которая еще может быть или не быть, когда абонент просто теряется, отключается от сервера, сам этого не зная. Как работает вообще NAT? Вот проходит пакет изнутри в наружу, на роутере ставится определенная, там заносится запись в Connection Tracker, что оттуда-то туда ушел пакет с таких-то на такие-то порты, такой-то пакет, характеристики. И когда возвращается пакет с того айпишника, с того порта на наш айпишник, на наш порт, то роутер знает, что куда это все передавать дальше. Возникает вопрос. Представьте себе, что эта запись внезапно исчезла. Она может исчезнуть по разным причинам. По разным. Ну, например, роутер просто перезагрузился. Второй пример. Все эти записи, они имеют определенный срок жизни, то есть там в разных роутерах это по-разному дефолтно, но часто это настраивается. Вот, то есть это там TCP или UDP тайм-аут. То есть, предположим, если за 60 секунд через этот открывшийся сокет не прошло ни одного пакета, то эту дырку надо схлопнуть. То есть, в общем, если на роутере пропала такая запись, то как только со стороны сервера будет попытка позвонить на этот телефонный аппарат, что произойдет? Приходит инвайт со стороны сервера, и он сразу же блочится на роутере. Все. Как эта проблема лечится? Ну, это keep alive, скорее всего, да? Да. Как эта проблема лечится? Первое, она лечится с помощью keep alive. То есть постоянно между сервером и телефоном идет обмен такими специальными микропакетами с там, определенным содержимым, вообще микроскопическим. По-моему, это qualify называется, да? Да, в терминологии Asterisk это называется qualify. Вот. И вот этот пакет, он как бы поддерживает вот это открывшееся окошко. Но представьте себе, что у вас телефон, ну, не знаю, люди... Я пришел на работу после выходного дня, у меня все из сети было отключено, я включил телефон, и у меня в 10.00 телефон зарегался на Asterisk'е. В 10.01 все работает, в 10.10 все работает, а в 10.20 у меня роутер перезагрузился. Самопроизвольно, либо питание отключили, либо пришла уборщица. Они в понедельник, бывает, приходят. Что произойдет дальше? А узнает ли об этом сам телефонный аппарат? Нет, не узнает. Узнает ли об этом сервер? Да, узнает. Он не сможет пинговать телефон. Сервер из-за того, что не может пинговать телефон, помечает телефон в определенный момент статусом unreachable, то есть недоступен. Потом он переводит его в статус unknown, то, что он вообще уже забыл про этот телефонный аппарат. Почему так происходит? Потому что протокол SIP работает следующим образом. Устройство проходит регистрацию, и эту регистрацию оно проходит далее с определенной периодичностью. Дефолтная периодичность — это 1 час. То есть если устройство в 10.00 прошло регистрацию в первый раз, а в 10.20 возникла проблема с роутером, в 10.21 проблема с роутером решилась, но с 10.21 до 11.00, пока телефон повторно не зарегается на серваке, дозвониться на телефон не получится. Как вы думаете, с телефона на сервер получится дозвониться? А почему нет? Ну, совершенно верно. С телефона на сервер все будет работать замечательно. Но вот с сервера на телефон дозвониться не получится. Как вы думаете, какое есть решение этой ситуации? Есть у вас мысли такие? Вы как айтишники должны знать решение. Ну, видимо, телефон должен какие-то сообщения периодически слать, проверять. А телефон это шлет, но это не влияет на регистрацию. Это скорее для самого телефона нужно, чтобы видеть, что сервер доступен. Значит, ну, соответственно, сервер как только у него появляется там unreachable или unknown, он как бы начинает его спрашивать там с определенной, опять же, периодичностью. До него не доходят эти пакеты. Да, до него не доходит. Кстати, вообще прямо сейчас родилась мысль такая, что как только сервер видит статус unreachable, он делает исходящий звонок на мобильный сотруднику и говорит: слушай, перезагрузи-ка там телефон, что-то он отвалился. Вот. На Asterisk это можно сделать легко, на самом деле. Ну да. Не, решение-то очень простое. Решение в том, чтобы время повторной регистрации снизить с часа до 5 минут, например. Ну да, то есть телефон инициирует. Да, телефон просто каждые 5 минут будет повторно проходить регистрацию. И это не создаст какую-нибудь лишнюю нагрузку? Ну, то есть, регистрация раз в час не просто так выбрана была. Многие вещи вообще тянутся с каких-то там доисторических эпох, когда железо было хлипкое, слабенькое, а каналы мерились там в килобайтах. Вот с тех пор, да, многие вещи наследуются. Но от того, что телефон будет регаться там в 10 раз чаще, это не создаст нагрузки. В вашей локальной сети делать, чтобы телефон регался не раз в час, а раз в минуту, это бессмысленно, потому что в локальной сети такой проблемы не возникнет просто. Но для удаленных абонентов, где такая проблема имеет не нулевую вероятность, это, в принципе, такая нормальная совершенно практика. Есть еще другой вариант решения этой проблемы, он такой менее удобный, но он тоже рабочий. Это когда вы на каждом IP-телефоне меняете его SIP-порт. То есть по умолчанию SIP-порт всегда и на телефонах, и на Asterisk'е 50-60. А вы вместо SIP-порта 50-60 делаете SIP-порт 10000, а на другом телефоне 10001, на третьем 10002. И на роутере настраиваете просто пробросы на эти порты. Это уже немножко снижает безопасность, но при этом это позволяет как бы не зависеть от вот этой динамической дырочки, которая создается на роутере для прохождения исходящего и входящего трафика. Потому что, ну, как бы по пробросу трафик дойдет, ну, когда угодно. Это и масштабируемость, и управляемость тоже снижает. Однозначно, однозначно. Вообще это не очень удобно. В принципе, это не очень удобно. Но, предположим, у вас есть какой-то региональный офис, где эта проблема вообще просто вот как бы по-другому не решается, тогда да, тогда ничего страшного. Открываете консольку и делаете все пробросы. Ну, переживете. Это лучше, чем слушать жалобы от пользователей, либо в хелп-деске закрывать заявки на постоянно неработающий какой-то там воронежский филиал. Уже заработавший кружку и конфиг doc901 пишет, что они просто ставят микротик клиенту и загоняют все в VPN-канал. Адрес и прочее. Надо узнать, может, это кто-то из наших сотрудников потрубился? Нет, ну у него уже все есть. Ситуация похожая, да. Знает порт. Логичное решение просто, да, в принципе-то. Ну, да, вполне. Да, да, согласен. Нет, конечно, повышать качество железа – это абсолютно верный путь. Но при этом есть вещи, на которые вы повлиять не всегда можете. Например, на надежность электропитания, на качество швабры уборщицы и на стабильность оператора интернета в этом офисе. Ставить микротики или циски – это да, это вообще верно для любого кейса, вообще даже не связанного с IP-телефонией. Сергей, а можно еще вклиниться? Mm-hmm. Еще такой момент, когда у нас клиент находится за НАТом. Как мы знаем, что сигнализация работает по СИПу, да, порт 50-60. Все хорошо, договорились с ДП. RTP-трафик может бегать по кратчайшему пути, где это удобно. В этом случае, если клиент у нас будет за НАТ, для них стрис будет также прокси. То есть в любом случае RTP-трафик будет через него бегать. Вот это еще нюанс важный. Да, вот если кто с внутрянкой IP-телефонии не очень знаком, расскажу вообще, почему вот протокол СДП такой, каков он есть. Изначально была очень классная идея. Вот представьте себе, что у вас есть сервер, есть там два телефонных аппарата. И задачей сервера не является через себя прогонять любую активность этих телефонных аппаратов. А сервер может выступать в виде такого телефонного справочника, который знает номер абонента и знает, на каком IP-шнике и порту у него работает SIP-протокол. И когда абонент звонит абоненту 102, абонент 101 звонит абоненту 102, что делает сервер? Сервер просто посылает ему SDP-пакет, в котором он прописывает не свой собственный IP-шник, кодек и порт, а IP-шник, кодек и порт телефонного аппарата, который как раз на номере 102 и висит. А абоненту 102 он посылает пакет, говорит, тебе звонят. Абонент 101 с такими-то характеристиками тоже ему посылает SDP-контейнер, но указывает там не опять-таки свои данные, а данные абонента 101. И два абонента взаимодействуют между собой напрямую. Это такой там принцип треугольника или трапеции называется в SIP-телефонии. Вот. То есть трафик ходит между двумя абонентами напрямую, сигнализация идет через сервер. И эта схема такая довольно прикольная с точки зрения, что на сервер не создается никакой нагрузки. Вы можете сервер сделать совершенно-совершенно там на любой железке, и он будет справляться с любыми там нагрузками, поскольку ну, у него будет задача не телефонного сервера, а некого справочника. Это такая барышня. Да, барышня, соединяющая двух абонентов, сама в этом разговоре никак не участвует. Какие же есть недостатки у данного метода? Недостаток номер один. То, что на стороне сервера теряется возможность записи разговоров. Для тех, кто внедряет систему IP-телефонии, для тех, кто вообще модернизирует связь, возможность записывать разговоры является в списке топ-5 самых важных, как раз едва ли там не на первом месте. Проблема номер два. То, что если между этими абонентами есть в каком-то виде NAT, то для этих абонентов это превращается в гигантскую головную боль, опять-таки с односторонней слышимостью. Есть там и прочие мелочи, но глобально вот эти две проблемы. Поэтому технология прикольная, но практического применения она сейчас не находит. Еще один момент, что касается краснота, у вас риска и свой протокол взаимодействия между собой, EX называется, вот там как раз у нас идет один порт, то есть и дата плейн, и контрплейн у нас по одному порту работают, и, собственно, для НАТО нужно портчик один открыть, все хорошо. Да, да, есть действительно протокол EX2, расшифровывается как Inter-Asterisk Exchange. Это протокол, который как раз предназначен был для того, чтобы ну, всякие вот эти неприятные мелочи протокола SIP решить. Вот. Ну, у СИПа такая главная проблема — это проблема с НАТом, но есть там еще несколько мелочей, которые не столь существенные, но разработчики Asterisk сказали, а почему бы нам не сделать свой протокол? И сделали. И протокол получился довольно прикольным, довольно удачным, но он предназначен именно для связи двух астерисков между собой, а не для того, чтобы подключать к астериску IP-телефоны. IP-телефонов с поддержкой протокола EX2 найти очень сложно, хотя они, в принципе, есть в природе. Да, в принципе, есть уже. Да, они есть, но... как бы не, ну, не, не всегда это решение не универсально. То есть вот есть телефоны Fanvil, в принципе, очень такие неплохие аппараты. Вот у нас есть клиент, например, одна компания, прям вспомнила сейчас, компания имеет в головном офисе порядка 60 человек и имеет порядка 60 филиалов по России в разных городах, где работает по 1-2 человека. И вот для такого клиента использование IACS протокола стало вообще очень-очень классным решением, поскольку у клиента сеть развивалась эволюционно. Ну, эволюционно — это красивое заметное слово колхозно. То есть, ну, как бы во всех филиалах стояло совершенно разное там гетерогенное оборудование, которое абсолютно хрен пойми как настраивалось, которое админ уже забыл там какие пароли, админы менялись, вот. И поэтому... Как-то оно работает, да? Как-то работает, и никто не трогает, пока оно работает. И поэтому вот эти всякие штуки, связанные с интерактивом на роутере, когда в него нужно попасть, там какие-то порты пробросить, какие-то еще штуки там сделать, это уже не катит. Вот, это уже такая головная боль была, которая клиенту бы вылезла гигантской цифрой в счете. Потрудились ради, сейчас немножко время поменяли, допустим, тем же 2010 годом. Это сейчас даже посмотреть там на каком-нибудь интернет-магазине, у нас, как правило, идут телефоны IP-шные, там они и SIP, и ARX поддерживают. Это какие телефоны, кроме фанвилов? Есть еще откомы, но откомы по качеству мне не очень устраивают. Больше я не знаю. Может быть, кто-то в чат напишет и... просветит. И выиграет еще футболку. Так что протокол EX2, он такой не очень универсален в плане подключения абонентов. Кстати, была конференция по астериску в позапрошлом году, на которую приезжал Дэвид Даффит, это один из, как бы так, из разработчиков астериска, он приезжал из Англии на конференцию. Я Дэвиду на ломаном английском, спасибо ему, что он меня понял, задал вопрос. Я говорю: Дэвид, вот компания Digium, это компания, которая разрабатывает Asterisk, она производит IP-телефоны Digium, которые, ну, как бы максимально предназначены для работы с Asterisk. Неплохие аппараты, по факту там железо поликомовское стоит. Аппарат добротный, хороший. Я спрашиваю: Дэвид, why телефоны Digium не поддерживают протокол EX2, как бы от отцов-основателей? И Дэвид отвечает, что EX2 предназначен для связи астериска с астериском, но не астериска с телефоном. И все. Это официальная позиция компании Digium, ну, то есть разработчика астериска, что это именно протокол для связи астериска с другим астериском. А действительно, возвращаясь к тому, почему мы про этот протокол заговорили, EX2 совершенно шикарно проходит проблемы, связанные с NAT-ом. То есть не возникает такой проблемы, что у вас два девайса связаны по EX2, и у вас есть односторонняя слышимость. Вот. EX2 как раз предназначен для решения проблемы NAT, поскольку использует всего один порт и для сигнализации, и для передачи самого голоса. Это его такая фишка. Вопрос такой: а изначально зачем создавалось вот это такой механизм, где требуется много портов в диапазон? Потому что у вас передача трафика со стороны сервера может идти разным абонентам, и каждому абоненту присваивается определенный порт. Я не знаю, почему так было создано. Я понимаю, что, в принципе, можно было бы все лить вообще в один сокет. Вот, но изначально, когда протокол создавался, предполагалось, что когда абонент 101 звонит на сервер, ему выделяется порт 10 000. Абонент 102 в этот момент звонит на сервер, ему выделяется порт 10 001. И так далее. То есть под каждый сеанс передачи RTP трафика выделяется отдельный уникальный порт. Наверняка этому были причины, потому что IP-телефония — это еще средство для конференц-вызовов и так далее. О, кстати, Сергей, ага. Это что-то похоже на коммутацию каналов, когда каждому клиенту свой канал, это еще, ну, на этом, ну, в том же E1, да-да-да. Ну, может очень быть, похоже. Да, может тут быть. По порталам. Может быть, да, да. Ну, в общем, так исторически сложилось, возможно, там были предпосылки. Сергей, а вот у нас слушатели в чатике еще просят про стан-прокси. Угу. Примеры, где, как, зачем. Угу. Да, что такое стан? Стан — это была такая одна из попыток как-то снизить проблему с NAT-ом. Стан расшифровывается Simple Traversal UDP over NAT. то есть простое прохождение UDP-трафика через NAT. Как эта технология работает? Вы сами постоянно являетесь такими стан-пользователями, когда вы открываете myip.yandex.ru, чтобы узнать, с какого IP-шника вы реально работаете. То есть команда ipconfig или ifconfig вам не показывает информации, за каким IP-шником вы реально работаете. Вы заходите на myip.ru, и вам показывается ваш внешний IP-шник. Вот стан — это ровно та же самая технология, которая предназначена для IP-телефонов либо для какого-то медийного оборудования. Получается, что телефонный аппарат, воспользовавшись станом, каким-нибудь публичным стан-сервером, может выяснить свой IP-шник и сформировать SDP-контейнер корректным образом. Как вы думаете, знание корректного IP-шника всегда ли избавит вас от проблемы NAT? Да мне кажется, нет. Ну а почему? Вот я же говорил, вот проблема, то, что присылает серый IP-шник. А вот теперь белый IP-шник, нормальный, честный, хороший. Вот почему дальше проблема будет проявляться? Почему стан не потому панацея? Что у нас же между телефоном и станом все равно еще NAT остается существовать. NAT остается, да. И там помимо NAT всегда работает и фаервол. И поэтому, когда телефон скажет вот в этой визитке в SDP-контейнере, что я хочу использовать порт 20000, но про порт 20000 совершенно ничего не знает сам фаервол, на порт 20000 приходит трафик со стороны сервера, и что делает фаервол? Он его блокирует. Ему ничего не остается, потому что его не просили этот трафик. Никто его не ждет. Он может вообще подумать, что это какая-то злонамеренная попытка вторжения. И все, и этот трафик будет заблокирован. Но вот это такая... можно решить предварительной настройкой. То есть мы же ожидаем, что на этих портах у нас что-то случится. Мы не знаем, на каком порту телефон захочет использовать передачу. Вот. Ну, диапазон-то известен. Нет. Ну, смотрите, у вас в разных вендорах там, ну, во-первых, разные диапазоны. Вот. Во-вторых, это опять-таки требуется что-то делать на роутере. Ну, хорошо, у вас, предположим, три телефона в сети. Один FunWheel, который использует порт 10000-10100. Другой телефон — это Cisco, который использует тоже 10000-10100. Третий телефон — E-Link, который 20000-20100 использует. Что нужно дальше сделать на роутере, чтобы стало все хорошо? Вот с этими портами. Я знаю эти порты. Пробросить? Не смогу. Два телефона используют один и тот же диапазон. Разрешить как-то? Я не знаю, как на роутере разрешить как бы обратное прохождение обратного НАТа, когда пришедший пакет для роутера не несет информации о том, какому айпишнику фактическому серому нужно этот пакет далее передать. Понимаете? Ну, хочется внутри еще один прокси тогда поднять. Ну, это, кстати, вполне себе выход. Часто бывает, что когда компания там, не знаю, 1, 2, 3 телефона в каком-то бранче, и они испытывают такие проблемы, потом компания там, расширяя свою географию присутствия, там вместо двух становится 20, и там уже совершенно целесообразно поставить отдельный сервачок, на котором будет стоять локальный астериск. И благо, раз уж мы живем в век виртуализации, если там уже до этого была виртуальная платформа, то ничего не потребуется в плане железа приобретать. Поставили на виртуалку астериск, и он там чудно работает. Ну окей, а самый-то правильный ответ тогда какой? А здесь ответа нет. Это было доказательство моего тезиса, что стан — это не будет решением проблемы НАТО. Стан в каких-то случаях позволяет минимизировать влияние НАТО, но решением НАТО это, к сожалению, не будет. У нас вообще вот мы проводим курсы по астериску, они у нас каждый месяц проходят, обычно последняя неделя месяца, и теме НАТО там выделяется целых полдня, то есть там, конечно, нюансов всяких очень много, но мы стан там даже не рассматриваем, потому что, ну, это не поможет. Мы полдня тратим на то, чтобы разобрать всякие кейсы по НАТО, но про стан мы там даже не говорим, хотя можем упомянуть, если кто-то спросит, объяснить, что вообще к чему. То есть вы его как бы считаете ненужной или даже устаревшей технологией? Я считаю его мертворожденной технологией. Такой абсолютно мертворожденной. Во-первых, потому что далеко не все IP-телефоны поддерживают стан. Вот просто для начала, не заходя далеко вперед. Его мало кто поддерживает, этот протокол. Он как бы есть в учебниках, в Википедии он есть. Вот. Но по факту его суметь использовать, это не получится. Стан, кстати, довольно неплохо использовать самим астериском, когда ваш астериск находится за НАТом, и когда вы находитесь за динамически меняющимся внешним айпишником. Вот в этом случае настроить астериск на использование стана вполне можно. Это делается просто созданием конфига, в котором будет там три строчки. Это то, что использовать стан, да, и адрес стан сервера. Все. Тогда астериск будет каждые полминуты выяснять свой внешний айпишник. Вот такая история. Это делается, например, так. Вот. В этом случае стан полезен. Сергей, вообще, вот ты до этого описал технологию, по которой все происходит практически само, максимум там конфигурация на астериске. Чем ее недостаточно? Ты описал все решения, решение всех проблем. Там нет, к сожалению, это не решение всех проблем. То есть это мы рассмотрели самую первую топологию, когда астериск находится на белом айпишнике, а IP-телефон находится за натом. Угу. Есть другая ситуация, когда, например, наоборот, телефон находится на белом айпишнике, а астериск находится за натом, и в этом случае вот возникает проблема. Ситуация, наверное, реже, чем когда астериск находится за натом, а он подключается к оператору телефонии, который находится на белом айпишнике. Ну, по умолчанию всегда так бывает. Потому что, ну, все ставят астериск в локалку, а вот когда идет исходящий звонок, то вот там работает не все всегда хорошо. Так вот, кейс, когда астериск находится за натом. Вот в этом случае что необходимо сделать? В этом случае необходимо астериск научить, чтобы он для вот этих сессий, когда звонит абонент из локалки в локалку, использовал свой внутренний айпишник. А когда приходит звонок из снаружи, как бы из мест, где вот эта серая адресация непонятна, чтобы он в этом случае подставлял свой внешний айпишник. Не знаю, получилось ли мне это донести, эту мысль. Ну, то есть для локальных абонентов, которые находятся с ним в одной сети, астериск в своих SDP-контейнерах подставлял серые айпишники, а для тех, кто звонит снаружи, либо подключается к астериску снаружи, он показывал белый айпишник роутера, который как раз подключен к интернету. И в этом случае что делается? Делается следующее. На астериске настраивается либо вот стан, про который я говорил, сейчас, то есть нам нужно астериск научить, дать ему информацию о том, какой наш белый айпишник. Если айпишник статический, его просто можно прописать. Это в файле sipconf прописывается параметр extern IP равно и ваш белый айпишник, присвоенный оператором. А далее параметром localnet прописываются те сети локальные, для которых использовать внешний айпишник, ну, просто бессмысленно. Не то, что бессмысленно, а еще и вредно даже, потому что, ну, могут неприятные какие-то эффекты возникнуть. И в этом случае уже астериск, видя, что подключение к нему происходит из нелокальной сети, подставляет не свой реальный айпишник, а тот айпишник, который будет на роутере. И тогда уже SDP-контейнер приходит в нормальном виде. Но вот вам, эксперты, вопрос. Что на самом роутере нужно сделать, чтобы тоже все было здорово, когда астериск находится за натом? Пробрось порт. Истина. А какие именно? Какие порты? Сигнализацию и диапазон RTP. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Похоже, еще с одной кружкой мне придется расстаться. Двумя-двумя это были два разных человека. Я говорю, еще с одной. Действительно, нужно пробросить и сиповый порт, чтобы, когда к нам шлют запрос, он мог достигнуть астериска. А во-вторых, нужно пробросить RTP-шные порты, чтобы, опять-таки, когда к нам уже инициируют голосовой поток, тоже это доставить на астериск. И вот получается, что когда астериск находится за натом, нужно выполнить два действия. Это в sipconf прописать, что мой внешний айпишник такой-то, мои локальные сети такие-то. На самом роутере настроить проброс портов. И все. И тогда все будет замечательно. Вот. Есть такой нюанс. Часто бывает, люди делают все вот так вот, все делают правильно, но у них голос как был односторонним, так и остается односторонним. И они голову просто ломают себе, снимают дампы, изучают их и ничем не помогает. И эта проблема возникает, когда роутер слишком умный. Ты можете себе представить, такой роутер слишком умный и мешает голосу нормально проходить. Это в роутерах, для того, чтобы избавить от проблем с натом, производителям нередко создается функционал, который называется либо SIP-ALK, либо SIP-HELPER, либо там еще как-то называется. ALG, по-моему, даже что-то. ALG, такое, да, ну, да. SIP-ALK, я говорю, вот. То есть Application Layer Gateway расшифровывается, то есть некий такой шлюз уровня приложений. То есть сам роутер заглядывает внутрь пакетов, видит, что это там SIP-овый трафик и начинает что-то там крутить. И особенность в том, что без этого SIP-ALK лучше, чем с ним. Если вы настраиваете и у вас вообще никак не получается решить проблему односторонней слышимости, попытайтесь в роутере отыскать эту фичу, которая, пытаясь вам помочь, делает вам тысячу раз хуже. Вот. Как только вы эту галочку снимаете, применяете настройки, и все, все начинает замечательно бегать. Я не знаю, сколько людей пострадало от функции, которая должна была бы им помочь, вот, но я уверен, что цифра большая. Так что вот еще возьмите на заметку SIP-ALK. Это кратко, да. То есть хорошее дело, опять-таки, SIP-ALK — это такая же штука, наверное, как STUN, то есть которая тоже у многих вендоров родилась мертвой. Ну да, она кривата, особенно вот у меня кейс как раз был. Есть роутер и Netgear. Не могу вспомнить модель, вот там она очень плохо работает. Какой-то SOHO роутер. Потом напишу в чатик, да. Я вам скажу сразу, если у вас SOHO роутер и там есть SIP-ALK, сразу бегите вырубать эту штуку. То, что, в принципе, решить проблемы с NAT всегда можно на астериске. А вот SIP-ALK'и, они часто, пытаясь помочь вам, они вам наносят вред. Прям просто, это, я не знаю, это красные глаза, это часы дебагов. Вы все сделали, все форумы перечитали. А оказалось, там галочка стояла в роутере, которая должна была вам помочь. Ну, ничего, не бывает. Слушай, а меня все вопрос мучает, надеюсь, не глупый, а как два Asterix сервера через NAT взаимодействуют? Там есть проблемы или все хорошо? Ну, если настроен проброс портов, если сделано то же самое, что для SIP-телефона сделано, то все будет работать замечательно, вообще никаких проблем. Не, ну у нас, я так понимаю, ну, самым лучшим вариантом, это, если они оба за NAT, это соединить их по вот этому... Это по IAX-у, да. Да, IAX, да. Не, ну или получается, что просто второй можно использовать как выход во внешний мир. То есть, чтобы первый форвардил все звонки на второй, который уже стоит, да, с белым айпишником, и да, проблема, да, НАТО, да, решена. Ну, как бы, да, проблема НАТО будет решена, согласен. Но просто ставить целый сервер астериска там, где у вас полтора абонента сидит, это не всегда экономически целесообразно и не очень удобно поддерживать. Вот, поэтому... Есть самое красивое решение всех проблем с НАТО, это не использовать НАТО. И не обязательно покупать белые айпишники, есть VPN-ы. Это на цисках, на микротиках вам никто не запрещает делать сеть вообще красиво и правильно. Ну, а еще тут на сцену выходит IPv6, кстати. Как у CPAS IPv6 перспективы? Ой, вы знаете, я каюсь, я с IPv6, я на него смотрю, и он меня пугает. Я до сих пор не пытался потрогать его в связке с астериском, в связке с IP-телефонией. Я много пытался раз как бы воспринять эту тему, ну, как бы с научной точки зрения, то есть вообще понять, как IPv6 работает. Вот, было бы полезно, но я вижу тот тренд, ту скорость, с которой все переходят на IPv6, и я понимаю, что через 10 лет, если я займусь изучением этой темы, вообще ничего не поменяется. Да, поддерживается, но живых людей, которые это дело сделали с какой-то осознанной целью, вот, я пока не видел. Так, а ну многие тогда... вот с тобой не согласны. Да, ну... Ты, Саша, себя посчитал? Нет, не себя, просто когда мы ходили с Антоном на конференцию по IPv6, это, конечно, не очень релевантный пример, да, потому что ты идешь в сборище людей, которые как бы занимаются, да, IPv6, и они, ну, откровенно как бы форсят эту тему, но стараясь откинуть всякую вот маркетинговую шелуху, все-таки создается такое впечатление, что да, в этом есть смысл, и на верхних уровнях, то есть на каких-то вот межоператорских, это уже прям должно работать. Ой, и постепенно спускаться вниз. Согласно результатам опроса, проведенным на сайте rbk.ru, 100% респондентов пользуются интернетом. Да-да-да. Это к выводам. Вот. Я вообще IPv6, вот когда смотрел вообще, ну, такой как бы маркетинговый, можно так сказать, даташит, то есть понимая, какие бенефиты он несет, что там каждому атому в этой вселенной можно раздать по 3 айпишника, вот, и там шифрование, IPsec прямо на борту и все остальное, я чувствую, что в этом есть как бы куча крутости. Но какой смысл в этой крутости, если я у себя это все сделаю, а потом какие-то там тредо-туннели, какие-то костыли, которые будут конвертировать это все в IPv4, я вот не понимаю. Поэтому я вот эту задачу считаю важной, но не срочной. То есть лет через 10 меня мир вынудит вернуться к теме IPv6, но боюсь, что не раньше. Я думаю, очень много айтишников поляжет на теме IPv6. Вот прям много сисадминов, которые научились Windows переустанавливать, они IPv6, я боюсь, не осилят. Да они IPv4-то не знают. Ну да, да. Это да, но... Просто без IPv4 жили, без IPv6 проживут. Да, ну в общем... С IPv6 пока преждевременный вопрос. Ну, в общем, я думаю, да, драйвером-то является рынок, когда да. IPv6 массово начнет внедряться, только тогда есть смысл об этом думать. Точно, точно. Но, однако, напомню, что проблема NAT там не стоит. Согласен, NAT там не стоит, но там будет стоять другая проблема. Там проблема будет стоять в фаерволе. Как бы часто NAT и фаерволы... Security. Да, NAT и фаерволы, они идут бок о бок, вот, и люди всегда с NAT ассоциируют фаервол, а с фаерволом ассоциируют NAT. Но мы-то все, как бы, кто сейчас слушает, очень хорошо понимаем, что эти вещи близкие друг другу, но абсолютно решающие разные задачи. Вот, и не будет там НАТО, да, я с вами согласен. Но вы же не будете свою сеть выпускать на публичные, делать ее публично доступной из интернета. Нет, у вас будет фаервол стоять, который просто будет разделять вашу внутреннюю сеть от всего остального интернета. И вы там будете точно так же настраивать политики безопасности. И что окажется? То, что если вы под свои IP-девайсы, под IP-телефоны не прописали корректных политик по безопасности, у вас возникнет одна из двух проблем. Либо у вас будет проблема со слышимостью, либо у вас будет проблема, ну, как бы тот же самый NAT. Да, она будет просто называться не проблема NAT, а проблема фаервола IPv6. Или либо будет проблема от того, что ваши девайсы будут доступны для абсолютно любых других пользователей интернета. А мы знаем с вами, что не все пользователи интернета хотят причинить вам добро. И наступит век бесплатной телефонии. А также мы знаем, что не все IPv6 публичные. Но, ну, да, да. То есть будет IPv6 NAT. Не-не-не, но просто многие считают, что абсолютно все адреса шестого диапазона, они будут публичные, то есть как бы не знают, что там есть разделение вот этой вот классовой маршрутизации и все остальное. Ну, в том числе, в том числе. То есть как бы эта проблема вряд ли решит глобально. То есть если вы взяли от своего оператора пачку IP-адресов, которые, кстати, операторы тоже собираются продавать за деньги, я вот был удивлен на самом деле, но операторы не собираются бесплатно раздавать IPv6. Вы знали? Я не знал. Вот, они тоже будут за него брать деньги. Вот. Возможно, они будут за те деньги, что они брали за один IP-шник, продавать там 1000 IP-шников, но сам факт остается. Это тоже будет какой-то не бесплатный ресурс. Раздавать вот каждый барыги-то, атом. А? Почему барыги? Коммерсанты? Коммерсанты. Слушайте, коллеги, ну я думаю, что на самом деле стоит потихоньку свернуть обсуждение IPv6. И можно в очередной раз зарекламировать очень увлекательный курс Иннокентия. Марат, подскажи. Ты просто читаешь мои мысли, да. Только хотел сказать. Солнцев, да. Солнцев, да. Потому что человек совершенно шикарно рассказывает про IPv6, про все его детали, подробности, то есть... Сходите, послушайте, хотя бы просто быть в теме вообще. Вот конкретно по IPv6 у него бесплатные, действительно хорошие видео. У нас, да. По-моему, они как бы везде, по-моему, лежат и на LinkMeApp, и ВКонтакте, ну, как бы, везде ссылки там данные. Ссылки, да, записи. Может быть, анонс этого контента приблизит век IPv6 на 2 месяца. Да. Ну и, собственно говоря, в фаерволах мы очень плавно приблизились к теме безопасности VoIP. Угу. Ой, тема безопасности VoIP — это вообще злободневнейшая штука. Сейчас, может, как-то это меньше стало проблема всплывать на поверхность, но мы уже поговорили про век бесплатной телефонии. Он как бы, да, она для кого-то будет бесплатной. Она будет бесплатной для тех, кто чуть-чуть умнее, тех, кто не настроил политики безопасности. Вот IP-телефония — это один из тех лакомых кусочков, которые для хакеров несут интерес. Как там вирусы-шифровальщики, как взлом каких-то корпоративных сервисов на заказ, так далее. Вот IP-телефония — это способ для начинающего кулхакера заработать каких-то денег, причем не прилагая к этому какие-то сверхусилия. И алгоритм там очень простой. Нужно найти астериск, Nmap здесь в помощь, просканил все сети на порт 5060, ну а потом дальше дело за малым. Нашли вообще не астериск, я зря на астериск сразу качу бочку, вообще любой вейп-сервис нашли, и дальше нужно потрогать его, поискать в нем какие-то уязвимости. Вообще протокол SIP в этом плане несет в себе такой заведомо вредный, скажем так, вредную функцию, то что, послав на SIP-сервер определенный запрос, от SIP-сервера можно получить ответом версию во-первых, что за софт там стоит, софт, его версию и так далее. То есть, представляете, у вас висит астериск, дефолтно настроенный, вы к нему послали определенный запрос, и вам говорит, это астериск версии 1.6.0.28, собранный на, не знаю, там, на FreeBSD. Что делает хакер? Он узнает информацию, уже лезет в интернет и начинает искать эксплойты. Обычно достучаться до серверов грамотных админов у хакера не получается, поэтому, скорее всего, это был ответ от сервера, настроенного не очень грамотным админом. И как следствие, наверное, это не единственная его проблема. Найдя эксплойт, найдя там какие-то прочие дыры, злоумышленник начинает его активно прессовать. Этот сервер в какой-то момент обнаруживает там уязвимость и, воспользовавшись этой уязвимостью, начинает совершать исходящие звонки. Ну, так как самому хакеру особо-то звонить никуда не надо, он вообще, хакеры, они обычные интроверты, они с людьми общаться не очень любят, вот. И поэтому от того, что с людьми можно будет общаться бесплатно, ему сильно его психологию не изменит. А хакеры используют это для другого. А для того, чтобы через эти линии звонить на платные номера. На номера, которые в таких, как бы, премиум, скажем так, какие-то услуги. Ну, опять-таки, не для себя, а для просто слива трафика. То есть, ну, представьте себе, что вы где-то на кубе запустили оператора связи, получили номерную емкость и на свою емкость повесили какой-то очень высокий тариф. Ну, понятное дело, к вам адекватные люди звонить просто так не будут. Но зато, если вы нашли какой-то сервер со стриском, через который можно звонки на эти номера покидать, почему бы этого не сделать? Какая хитрая схема. Да, схема очень хитрая. Сам злоумышленник, понятное дело, он не является оператором с этой кубы, это уж слишком сложно. Но я подумал, что он будет продавать эти звонки. Не-не-не, все так думают, все так думают. Но если доводилось слушать записи вот этих состоявшихся исходящих звонков, а я их слушал неоднократно, вот, то там ничего нету, там контента нету, там автоответчики, там роботы. И хакер, чтобы выйти на этого оператора, он пользуется специальными биржами. То есть, представляете, есть целые биржи, это целая индустрия. Есть целые биржи, которые, с одной стороны, взаимодействуют с вот этими платными операторами, а с другой — с хакерами. Живут там, разумеется, на свою комиссию, которая не маленькая, и в итоге хакеру там падает какая-то копеечка. Так как копеечка небольшая, хакеру нужно звонить много, и поэтому хакер будет звонить вот ровно столько потоков, сколько вообще у вас сервер осилит. Ну, например, если у вас поток E1 подключен к оператору связи, он будет 30 одновременных звонков делать. Обычно такие атаки проходят в нерабочее время, там, в пятницу вечером, в выходные дни, ну, специально для того, чтобы эту атаку нельзя было быстро заметить, чтобы, ну, можно было слить побольше трафика до того, как проблема будет решена. И, ну, получается то, что сервак Астериска или вообще любой другой IP-телефонии, который недостаточно должным образом был защищен, он становится объектом серьезного интереса у таких вот хакеров. И для того, чтобы это... Ну, пока я понятно излагаюсь. Есть вопросы, может, уже какие-то набежали? А то я так монологом таким... Все вполне понятно. От того же Док-901 уже комментарий, что у них так клиентов ломали. О, какой опасный человек. Да. А, он ломал, нет? Не-не-не, у них ломали клиентов. Да, да. Ну, это нормальное явление. То есть мне тут... Ничего такого удивительного нет, потому что действительно любой сервис, который опубликован в интернете, несет, как бы, ну, серьезную долю риска. Неважно, это почта, это сайт, это еще что-то. Но вот взломав почту компании, хакер, который, не знаю, там находится в другой стране, для себя особой выгоды оттуда не получит. Сами понимаете, что с этими данными, ну что с ними делать? Ну вот письма, вот коммерческие предложения, договора, ну что. Конкурентам продавать, так это тоже целая история. Взломав сайт, ну что там, ну выложат какие-то ссылки на какие-то порно-сайты, выложат, не знаю, там, баннер о том, что это иракская освободительная армия протестует против еще чего-то. Ну, тоже денег с этого не заработаешь. А вот телефонный трафик пустить за чей-то чужой счет и сидеть на своей комиссии, вот эта тема вообще интересная. И на всяких сайтах, на форумах по Астериску, в разделе «Бизнес» нередко проскальзывают такие вот предложения, типа «Вот у нас биржа». Обычно эти модераторы стараются это все банить, но если озадачиться темой найти вот такую вот биржу, у меня на это уйдет, наверное, секунд 20. совершенно несложно. Я даже один раз там зарегался ради интереса. Там очень приличный веб-интерфейс. Там тебе выдается целый пул телефонных номеров, которые из разных регионов, из разных городов, разных стран. То есть тебе дается пул номеров, на которые ты можешь прозванивать. Эти номера выдаются только тебе, чтобы как бы биржа знала, что вызовы пришли от тебя. Там целая индустрия, там все по науке, там все сделано очень аккуратно. Далее, когда эти звонки прошли, тебе деньги приходят на какой-нибудь WebMoney или каким-то другим образом. И, блин, ну это прям целая ниша, там люди работают. Поэтому, чтобы не стать жертвой, нужно, ну, как бы довольно основательно к этой теме подойти. То есть вообще тема безопасности, она такая очень глубокая. Я лучше там глубоко не погружаясь, расскажу, что я когда-то пару лет назад, еще когда был жив Skill Factory, наверное, знаете, такая была классная онлайн-академия, которая учила цискарей. Я там проводил вебинар по безопасности. И он есть, ну, как бы публично доступен или там на нашем сайте, или в Ютубе просто найти можно по безопасности астериска. И там прям с конфигами, с объяснениями, там масса всего. Поэтому тем, кто этой темой интересуется, я просто лучше отправлю туда, потому что там лучше рассказано, чем я могу сейчас без картинок вам рассказать. А сейчас мы можем потратить время на какие-то уже там более, может, кейсы или вопросы, которые у вас сейчас есть. Как вам такое предложение? Про Skill Factory, кстати, вспомнил. Они в свое время сперли наше название и под ним выпускали курсы по ЦИСКе. А потом они закрылись. Да. Ну, а вот, что за вот, название? Видишь, у нас длинные руки. Ну, сети для самых маленьких. Они под этим названием выпускали курс. Понятно, подлецы. А мы, кстати, Skill Factory — это опять-таки один из наших клиентов, которому мы телефонию на стриске внедряли. Вот, было дело. А ребята, конечно, хорошие. Передаю им всем привет. Я их там половину знаю лично. Вот. Я, наверное, добавлю такой маленький кусочек, чтобы тоже не занимать много времени именно по стриску, по безопасности. Вот первый момент мы рассмотрели, как там звоночки можно сливать там определенным способом, узнавать информацию, находить зарадей какие-то там, эксплойты эксплуатировать. Еще второй такой момент интересный, и он очень часто упускается из виду, но сейчас, наверное, вряд ли кто-то это упустит. Тема такая, что все настроили, замечательно, клиенты работают, регистрируются. Но мы сами знаем, что в интернете генерится огромное количество трафика. Есть ботнет, много других зловредов, которые занимаются сканированием, подбиранием паролей. Вот. Если на стриске банально не связать fail-to-ban с аккаунтами, то будьте готовы, что там через неделю, через три дня сломают какой-нибудь SIP аккаунт и также будут звонить куда-то. Ну, именно так. Это как раз вот в том вебинаре, про который я уже анонсировал, там и тема fail-to-ban разбирается, и много других методов. И там, к счастью, безопасность астериска, она не единым fail-to-ban жива. Там много разных подходов и методов защиты. И тема такая, ну, просто колоссальная по важности и по сложности. Если ко всему подойти грамотно, там сложности особой нет. Но если этим не озаботиться, то может последовать печалька. Печалька. Бывает, что взламывают, и за счет взлома клиент беднеет на 300 тысяч рублей, на 500 тысяч, на миллионы рублей. То есть это то, что присылает оператор связи еще там. Он звонит в понедельник и говорит: ну, слушайте, а вас вообще взломали, представляете? Клиент говорит: ну, блин, это не мы. Что дальше происходит? Ну, дальше судебный процесс, все дела, и если суд считает, что оператор имеет право на эту выплату, он обязывает компанию эту выплату совершить. А дальше может быть там арест счетов, принудительное взыскание и так далее. В общем, это может вообще быть такой страшной штукой для компании, которая, в принципе, прям страшно. И это не связано со стриском. Это связано с любой системой. Ну, это телефонии, да. Да, да, да. Я точно так же видел и оказывал услуги по аудиту взломанных ЦИСКа голосовых девайсов. Вот, и другие девайсы я видел. Вот. У меня на курсах учился одно время парень, это было очень давно, он работал в страховой компании, такой известный, не буду называть, и он говорит, что у нас взломали телефонию, у них Авая на тот момент использовалась. А, она до сих пор используется у них сейчас. И он говорит, лучше бы через нас прозвонили куда-то там на Кубу. Я говорю, как шо, а что может быть хуже? Он говорит, хуже это, когда позвонили на 02 и сказали, что заложена бомба на Курском вокзале. Вот. Тоже какой-то хакер, который решил не зарабатывать, а просто такую подлянку устроить. И они очень долго доказывали, что это не сотрудник компании это сделал, а это была атака. Вот. Это им обошлось сложнее и дороже, чем если бы просто хакер на 200 тысяч там слил телефонного трафика. Вот такая была история. Вот это была авария. Как бы. То есть тут речь не о самом вендоре, а о том, кто это дело настраивает и то, какие инструменты вообще есть в телефонной платформе, предназначенной для обеспечения безопасности. Вот. Сергей, у меня как раз будет два вопроса. Вот, ну, не по безопасности, а как раз по теме вашей компании, вашего Стриска, как там все это настроено. Первый вопрос, значит, как у нас с факсами дела обстоят с Т-38? А второй вопрос, как с резервированием вашей системы? То есть, если, допустим, какая-то виртуалочка, там, две кластера развалился, куда это дублируется, каким способом без потери там, да, времени? Вопрос. Да, да. Я понял. Да, первое про факсы. Я, знаете, к счастью, все реже и реже, клиент вообще упоминает слово «факс». Вот это прям сильно радует. Это беда. Вот я, может, вклинюсь. Когда мне приходилось заниматься Стриском и, ну, в сети оператора, вот факсы — это реально беда. Хотя вроде все работает, а если еще внедрять такие услуги, на тот момент были, и сейчас у меня есть, это email to fax, fax to email. Это порой трэблшутится, не знаю, там реально с бубном сидишь. Да, это реально, наверное, до сих пор трэблшутится с бубном. Ну, про факсы. К счастью, клиенты сейчас все реже и реже упоминают про факсы, и отчасти это связано с тем, что факсы уже 2 года как, не все про это знают, но 2 года как факсы потеряли свою юридическую значимость. Ну, то есть, как бы, знаете, у нас закон рано или поздно все-таки понимает, что что-то устарело. Если раньше там факсимильный документ приравнивался к документу оригинальному до момента получения оригинального документа, отправили вам счет по факсу. Счет по факсу нес больше ценности, нежели чем счет, отправленный по электронке. А в настоящий момент времени это уже не так. То есть что по электронке, что по факсу, эти два документа обладают одинаковой юридической силой. И поэтому факс потерял свой такой как бы ключевой интерес именно для тех, кто ранее факс использовал как способ получения подлинных документов. Конечно, факс, если посмотреть, как он выглядит, это вообще страшный страх, вот, но тем не менее юридически он имел силу. Сейчас уже нет. И поэтому нас про факсы спрашивают все реже и реже и реже и реже. То есть у вас уже не работает или работает? Каждый раз приходится тему факсов разбирать индивидуально. Потому что, согласен. Вот, потому что когда клиент спрашивает, у вас факс на Астериске работает, ответить ему да или нет просто не представляется возможным, потому что если бы от одного Астериска зависела передача факса, то было бы все очень легко и просто, и прозрачно, и замечательно. Но так как передача факса — это... IP-телефонисты, так, маленькая ремарочка, слово «факс» пишут через, не через «а», а через «у». Если вы так представите в голове, как пишется «факс». Вот. Потому что слово «факс» через «у» написанное несет больше смысла именно для IP-телефонистов. Вот. Так вот, от одного астериска там ситуация не зависит, а зависит она еще от того устройства, которое будет передавать факс. Обычно факс подключают в телефонные адаптеры. Это, не знаю, LTE с нами любимый делает. Это делают там Linksys, Cisco, D-Link, Grandstream и так далее. Куча вендоров делает девайсы, в которые можно воткнуть обычный факсовый аппарат, который там в компании используется с 1898 года. Вот. И он будет работать. Но одинаково ли он будет работать с одним и тем же Астериском, но с разными железками? Сами понимаете, что нет. То есть первый вопрос — это что будет на стороне самого факсового девайса. Второй вопрос — это то, что у вас за оператор и как вы к нему подключены. Потому что здесь тоже вариация комбинаций масса. Вы можете быть подключены к оператору по потоку E1, там все замечательно. По аналоговым линиям там хуже, но все тоже работает. По СИПу. По СИПу возникает вопрос, вы связаны с ним через выделенный канал или через интернет публичный. Есть ли там потери пакетов, либо нет. Будет ли у оператора работать протокол Т-38 или не будет. И так далее. Какая версия Астериска? Поддерживается ли там Т-38 нативно? Поддерживается ли он там в режиме этого моста, либо в режиме этого, как он там называется, генератора? и так далее. Там есть масса вопросов. То есть вот количество комбинаций того, как может все вот это дело быть использовано, оно там просто идет на десятки. И поэтому, когда спрашивают, у нас бывает на курсах спрашивают, ну а что, а мы факсы будем разбирать, как работает? Это можно отдельный курс недельный устроить на то, как вообще может, с какой топологией вам доведется столкнуться, вот, и как там все будет работать. Вот самое вообще железобетонное такое правило, которое позволит, в принципе, всем нормально работать с факсом. Первое, это нормальные каналы между абонентом и сервером, то есть канал, в котором не теряются пакеты, либо их количество потерянных пакетов меньше 1%. Второе, это поток E1 или нормальный SIP-канал до вашего оператора связи. Вырубаете Т-38, а Т-38 это протокол, который предназначен для устранения проблем факсов. Вы его вырубаете вместо того, чтобы врубить. То есть у вас сейчас в голове разрыв, да? Нужно же было врубить его? Нет, вы его вырубаете. И используете передачу факса просто в G711 кодеке, то есть кодеке без сжатия. А протокол Т-38 был создан довольно давно, как раз как средство решения проблемы с факсом. Почему факс передается плохо? Факс был создан 150 лет назад, еще едва ли не сам Александр Грэхэм Белл приложил к нему свою мощную ладонь, и с тех пор он вообще не менялся. До телефонии был. Да, едва ли не так, да. Вот. Да-да-да, там факс, он ближе к телеграфу, чем к телефонии. То есть вот вы думаете, что он за бред несет. Нет, факс на самом деле к телеграфу ближе, чем к телефонии. Можете себе представить такую штуку? Потому что электронными вот этими электрическими, не электронными, электрическими сигналами происходит управление тонером, вот, управление переносом каретки и так далее. Вот телеграфы работали до создания телефонии именно так. Вот. То есть, представляете, факсы появились в каком-то смысле еще раньше, чем появилась телефония. И с тех пор не менялось. Вот, с тех пор не менялось, потому что в классической телефонии, вообще классическая телефония, она предполагает именно коммутацию каналов. А интернет — это коммутация пакетов. Коммутация каналов предполагает, что у вас два девайса связаны между собой, ну, фактически таким единым длинным шнурком. И потери кадров в этом шнурке быть не может. А что происходит, когда вы используете передачу по СИПу, и у вас все оцифровывается в G711? Это нормально, допустимо. Но если у вас возникают задержки в прохождении трафика, ну, у вас канал, допустим, медленный, или у вас возникают потери пакетов, если у вас канал перегруженный, то в этот момент у вас возникают разрывы в передаче факса. То есть у вас факс передавался, там 5 строчек прошел, потом хопа, и оборвался. И лист дальше вылез пустой, поскольку два факсовых устройства разорвали передачу, обнаружив проблемы на канале. И протокол Т-38 был предназначен для того, чтобы решить две проблемы. Проблемы низкой скорости интернета и проблемы потери трафика, то есть потери пакетов. Т-38 был актуален, ну, лет, там, не знаю, 8 назад. То есть, когда это была реальная проблема. Сейчас же проблема скорее не в медленных каналах и в потере трафика, а проблема в том, что протокол Т-38 на разном железе по-разному работает. Представляете себе такую особенность? Вроде бы протокол, но работает по-разному, разными вендорами, вот создан по-разному работает. Да, 100% факт. Вот. Поэтому передача факсов — тема очень болезненная, но я вам дал простой ответ. Это стабильный канал интернета, это отключение Т-38, это, ну, как бы стабильный канал до вашего абонента и до вашего оператора. Все, если у вас все пингуется четко и без потерь, вот, все замечательно. Передачу факса косом решить гораздо проще, чем настройкой Т-38. Вот такой вот мысль сейчас родилась. Это кратко про факсы. А если кому надо про факсы глубже, я готов провести индивидуальный курс с длительностью в одну неделю для конкретно этого одного человека, потому что двух, я думаю, найти будет сложно. Но он будет тяжелым, длительным, объемным. Его очень тяжко дебажить, очень тяжко. А часто еще бывает, что оператор заявляет поддержку Т-38, а по факту ее не оказывает. Вот тоже бывает. Маркетинг работает лучше, чем технари. Про резервирование. Про резервирование. Ага, смотрите, вопрос классный. Я вам скажу сразу, что все книжки нас учат делать все там в двух экземплярах, резервировать и делать отказоустойчивые кластера и так далее. И когда клиенты к нам приходят, спрашивают, а можно сделать вот так вот? Я говорю, да, можно, но не стоит. Странно, да? Странно звучит. Не стоит делать резервирование. Дело в том, что на Астериске, в принципе, совершенно без проблем можно поднимать кластера, делать там все как бы красиво, надежно, но у кластеров только лишь достоинства, у них нет недостатков, как вот вы думаете? Я думаю, что у них много еще недостатков. Первый недостаток, очевидно, это то, что нам нужно два комплекта железа. Второй недостаток, то, что софт, который будет работать, его придется усложнять. Вот Asterisk сам по себе, он не поддерживает прямо из коробки кода кластерного режима. Вот нет у Asterisk в файле asterisk.conf такого режима типа сервер 1 равно айпишник такой-то, сервер 2 равно такой-то, рол равно там мастер. Нету такого. Кластер приходится поднимать на Asterisk'е, пользуясь всякими линуксовыми приблудами. Это DRDB, это Heartbeat, это там всякие прочие, можно туда Kurosync туда еще привесить. То есть это сделать можно, но не средствами самого Asterisk'а. Костылями, в общем. Ну, давайте не будем называть это костылями. Это формально говоря, да, это костылями, но с точки зрения это может отпугнуть людей. Знаете, когда вы делаете решение, которое повышает надежность, как-то странно его делать из костылей. Но, по факту, да. По сути, и получается, что когда вы делаете просто все на чистом Asterisk'е, его надежность составляет там 99 и там еще там ряд девяток. А когда вы делаете такую кластерную систему, то надежность, она в чем-то может и вырасти, а в чем-то может упасть. Потому что в чем она падает? Потому что у вас появляется куча всякого другого софта, которое между собой обязано как-то синхронизироваться, обязано как-то синхронно работать, обязано как-то разруливать происходящие инциденты. И никогда нет гарантии того, что вы, внедрив кластер, повысите доступность и надежность системы. Может произойти обратный эффект. Странно звучит, да? Кластер вроде бы должен повышать, а бывает иногда и наоборот. У нас много клиентов, где мы развернули кластерные решения. Это клиенты, где там, ну, действительно важна доступность телефонии, там у них сверхвысокие требования, да, там кластера, это банки в основном. Но я просто считаю, что... знаете, когда вот у клиента стоит сервак, и оба сервака шикарные, надежные, это там HP, Proliant, 360, G7, G8. И эти железки сами по себе настолько крутые, настолько надежные, что они не ломаются. И просто там все работает. И сервер, который в режиме пассив работает, он просто всю жизнь ждет. Ну, всю жизнь на скамейке запасных. Вот, и ему никогда не приходится работать. Вот кластеризация больше подходит для тех клиентов, которые собирают Asterisk, из чего попало. Вот туда кластера, да, штука хорошая, но они собирают из чего попало ровно потому, что им не нужно ничего надежного. Поэтому возникает такой вот диссонанс. И вот мое убеждение, что лучше собрать все на нормальной, на надежной железке. Вот, лучше зарезервировать канал интернета, лучше купить нормальный свитч, роутер и так далее, нежели чем городить вот эти огороды, связанные с кучей серверов, с балансировками, с отказоустойчивостью. Сам по себе Asterisk нормально настроенный, он вообще не трогает, никого есть не просит. У нас есть клиенты, у которых активно используется телефония, там количество... там в Asterisk есть команда Core Show Calls, он показывает активные разговоры и показывает состоявшиеся разговоры. Вот там счетчики превышают миллионы звонков. То есть у меня, я вот ради интереса, если хотите, могу в Telegram найти, скинуть вывод команды, где у клиента через Asterisk прошло там 2 миллиона звонков. С последнего... Так, это самое, Сергей, ага. Извини, момент такой, но в любом же случае нужно иметь какую-то резервную железку, и если у нас, допустим, Asterisk на виртуалке крутится, и нужно, понятное дело, бэкапить, и в случае, там, когда выгорит, чтобы было хотя бы там не час-два переключения. Конечно. 5-10 минут, да. Это вот ровно то, что я советую своим клиентам. Да. Я именно это и советую своим клиентам, которые говорят про отказоустойчивость и надежность и все прочее, готовы за это платить. И у меня есть такой баг, его многие другие мне известные коммерсанты ругают. Я пытаюсь экономить деньги клиента, я уговариваю, что им это не нужно. Я говорю, слушайте, ну какая вероятность, что сервер поломается? Она там вот такая вот. Возьмите просто другую железку, мы туда раскатаем тот же самый дистрибутив, настроим автоматическую архивацию, которая будет архив там каждые, не знаю, сутки или каждый час класть на вот этот сервак. Если у вас из вашего основного сервака, не знаю, там пошел дым, там, не знаю, взорвался, еще что-то, что угодно, вы просто на том серваке активируете айпишник первого сервака и из этого архива разворачиваете бэкап, все, готово, у вас сервак уже работает новый. И у вас стоимость этого решения равна стоимости вот той вот железки, которая, скорее всего, лежит у вас без дела 1000 лет с момента прошлого апгрейда сервера 1С. И клиенты говорят, да, что, разумно, нормально. И делают так, и это, по-моему, абсолютно нормальное решение. И время простое составляет там, ну, не знаю, 15-20 минут. Там больше времени уходит на то, чтобы админ понял, что да, нужно все-таки активировать резервный сервер. Пока админ понял, что все-таки дым пошел, да, ему не казалось. Нюхает, нюхает. О, так, активируем айпишник на резервном. Вот, в общем, это моя позиция, она на самом деле, ну, такая... как сказать, она не бесспорная. То есть я уверен, что многие другие специалисты по остриску будут готовы ее покритиковать. Но я считаю, что для клиента в конечном итоге ну, будет лучше именно вот так вот, нежели чем там сделать какую-то сложную схему. Хотя, опять-таки, повторюсь, мы неоднократно все это дело реализовали для тех клиентов, которые говорят: нет, нам это принципиально. Для нас это как бы основа выбора. Мы говорим: да, ну хорошо, окей, не вопрос, сделаем. И делаем. У нас в прошлом году мы сейчас взяли на себя ответственность ежегодно проводить конференции по астериску. В прошлом году мы проводили. Сейчас мы уже готовимся к конференции. Раз уж тут все собрались на эту тему, я проанонсирую. В конце лета, там последняя неделя августа, будет проходить конференция по астериску. Она будет двухдневная. Первый день это будут доклады, уже практические семинары. Это будет демонстрация оборудования, кейсы какие-то. А второй день это будет такой... свободный полет предполагается. Но сейчас мы планируем, что это будет выезд на природу. Пейнтбол — это повод расстрелять своих конкурентов или контрагентов, или меня, например, вот, из маркера. Вот. Ну, то есть такое как бы околотематическое общение на свежем воздухе без галстука. Вот в прошлом году, к чему я это все вспомнил? В прошлом году мы как раз выступали с темой отказоустойчивости. То есть вот наш сотрудник выступал. Есть на Ютубе запись того, как на астериске это все дело делается, поднимается. Мы вообще стараемся делиться знаниями, то есть не закапываем всякие штуки себе. Вот если как бы есть какой-то ценный контент, мы стараемся либо на сайте с вами поделиться, либо вот там на конференции с ним выступить. Вот. Так что в этом году тоже будет конференция. И вот кому интересно, ну, обязательно присоединяйтесь. Сайт asterconf.ru. Саша. Все, теперь моя очередь. Я на самом деле, значит, у меня вопрос номер один немножко назад к безопасности. Аж как у Астерикса стоит дело с безопасностью самих звонков, с их перехватом? Так же, как и везде. Любой звонок, который передается в RTP-потоки, может быть перехвачен. Абсолютно любой, это связано абсолютно с любой телефонией. Когда клиент беспокоится о шифровании своих звонков, то есть как бы путь уровнем ниже — это делать все на VPN, либо путь такой, ну, нативный для Астериска — это делать все с помощью протокола TLS. То есть вместо, ну, SIP упаковывается в TLS. Ну, так TLS — это, скажем так, это TCP-шный протокол, туда голос упаковать нельзя. Вот, голос только по UDP бегает. Там используется отдельный протокол, который называется SRTP. Там настраивается определенная инфраструктура, там покупаются сертификаты, хотя можно и самоподписанные сделать. И да, это все тоже делается. Но для этого должна быть поддержка оборудования либо софтфонов. Вот, как вы думаете, заинтересовано ли наше государство в том, чтобы такое оборудование существовало на рынке? Нет. Вот, абсолютно правильно. И поэтому такого оборудования не существует на рынке. Оно попало под запрет пару лет назад. Там даже компания Cisco потеряла возможность импорта телефонов Cisco. Вот я очень любил эти аппараты Cisco, там 300-й серии, там 500-й серии, потому что там была вшита возможности шифрования голоса. И все это дело попало под... В то же время санкций не было никаких. Структура будет уже... плакать. Вот. Уже телефоны попали под запрет. Сейчас уже телефоны обратно появились, но, по-моему, уже снова пропали. Обратно появились, когда у них эту функцию отключили программно, то есть телефон, который ввозится сюда, этой функции не содержит. Часто бывает такое, что вы можете купить на внутреннем рынке телефон, не знаю, там какой-то модели, потом на сайте производителя скачать и перепрошить его прошивкой, предназначенной для нероссийского рынка, и тогда эту функцию вы там получите. Вот, но, условно говоря, из коробки функция шифрования звонков в телефонных девайсах, она залочена. Нашими, ну, нашим ФСБ, как вы понимаете. Большим братом, да. Просто мне кажется, что когда компания, пользователь, услуги выходит уже на определенный уровень, для нее это становится важно. Согласен. Я думаю, что когда компания выходит на определенный уровень, у нее уже есть VPN, и для нее это уже не так актуально. Да, IPC опустили, у нее телефон, да? Все хорошо. Да, да, да. Друзья мои, на исходе третьего часа к нам подключаются новые пользователи в чатике, говорят: спасибо за подкаст, очень интересно, однако аудиторию слушателей мы начинаем терять. Это моя вина. Нет, отличный подкаст, просто длительность 3 часа, ну, 3-2,5, это немного тяжело, но на самом деле тема очень интересная, поэтому я предлагаю сейчас задать последний вопрос, если у кого-то остались. У меня есть. Как раз хороший последний вопрос, такая быстрая философия. Сейчас все провайдеры на каждом углу стонут, что их используют как просто трубу для передачи данных. И вот SIP — это одна из... Ну, не сказать, что она очень большая в смысле нагрузки на канал, но она важная. Как тебе кажется, не придумают ли провайдеры что-то такое, чтобы, ну, грубо говоря, отжать вот бизнес астериксов только на себя? Ну, они уже это делают. Я вам так скажу, что нам нередко приходится сталкиваться с клиентами, у которых провайдер в их бизнес-центре просто режет сиповый трафик. То есть вы подключили Ethernet, медь, оптику, я не знаю, что угодно, а у вас не весь трафик там ходит. И вы жалуетесь провайдеру, а он говорит: ну а что вы хотели? Если вам нужны услуги связи, то мы готовы вам сделать коммерческое предложение. И у меня неоднократно бывало, когда мы с провайдером просто начинали бороться, и эта борьба, на самом деле, тут есть аргументы на стороне провайдера. Поскольку, вот как я уже упоминал, если вам оказывают услуги телефонной связи, то тот, кто оказывает услуги, должен организовать канал до вас, и как следствие он должен заключить договор вот с тем, кто вам, ну, фактически дает последнюю милю, да? Он должен вот с этим оператором, монополистом, заключить договор, ему отчислять каких-то денег. Хотя непонятно, будет ли договор заключен сам по себе, даже если будет инициатива со стороны облачного оператора. Но, с другой стороны, есть понятие о сетевом нейтралитете. То есть я провайдерам задавал вопрос, я говорю: слушайте, а с чего вы взяли, что мы вот для протокола SIP используем именно звонки через другого оператора? У нашей компании несколько офисов, и мы используем SIP для того, чтобы связываться между офисами. Закон же это не запрещает, да, вот внутренние звонки. Нет, не запрещает. Скайп же вы не блокируете? Нет, не блокируем. Я говорю: а почему тогда я не могу вот звонить с IP-телефона на другой IP-телефон? Она говорит: ну, потому что у нас так настроено оборудование. Я говорю: а так получается, вы свое оборудование, настроив, ущемили мои права. Вот, я, значит, могу написать жалобу в Роскомнадзор. Вот. И знаете, что самое интересное? То, что Роскомнадзор на эти штуки довольно хорошо реагирует. Отправив жалобу в Роскомнадзор, вот, ее обязательно рассмотрят, и этому делу придает ход, и ситуация решается в вашу пользу. Но очень чего хочется надеяться, то что Роскомнадзор пока что на нашей стороне, только потому что закон запрещает операторам, ну, как бы, вторгаться в трафик. Я не поленился, я полез читать закон о связи, я вот нашел, я уже не помню формулировку, но я нашел, что действительно оператор не имеет права как-то вмешиваться, вторгаться в передачу данных от своего абонента, за исключением, если это не регулируется федеральным законом. Ну, например, там СОРМ какой-нибудь. СОРМ или то, что у нас сейчас блокируются сайты и так далее. Но он не имеет права по своему усмотрению один трафик не разрешать, а другой трафик запрещать. И поэтому ситуация здесь решается одним из нескольких способов. Первое — это Роскомнадзор. То есть, ну, решить проблему можно вот таким бумажным методом. Вторая проблема — это просто трафик замаскировать. Часто бывает, что если вы вместо порта 50-60 начинаете использовать порт 60-50, то все, у вас замечательно начинает бегать. Либо следующее средство — это VPN. Опять-таки, сами понимаете, у нас вот есть клиенты, которые находятся у такого провайдера, и у них трафик не ходит, и мы, чтобы долго ничего там не костырить, не конфигать, мы со стороны их либо микротика, либо их астериска открываем VPN-туннель до нашего дата-центра, где есть там наш микротик стоит, и он просто до того трафик доходит, распечатывается и идет дальше, и все замечательно работает. Это как такая, как техническое средство решения проблемы. Но мне очень хочется верить, что наше государство будет благоразумным. У нас вроде бы молодой министр связи, и он не допустит такую глупость, что операторы придут к нему там с каким-нибудь гешефтом и скажут: слушай, прикинь, как у нас вейп денег отжимает, а мы бы эти деньги пустили бы в налоги, в экономику, а вот у нас как вот все... Это как из серии, когда эти ребята из Озона, из Купивипа пришли и сказали: давайте мы запретим покупать на eBay и на Алиэкспрессе, лучше мы будем сами продавать, мы рабочие места создаем. И их послушали и сказали: да, давайте ограничим, пусть там, сука, 30-60 евро, не, и все. То есть очень хочется верить, то, что законодательство не развяжет руки операторам, чтобы они имели право это делать. Пока они не имеют права, и мы с ними боремся либо бумажным образом, либо техническим образом, а в идеале тем и другим сразу. Мысль такова. Мне кажется, отличное такое завершение с поднятым флагом. Да, мы боремся. И мы побеждаем пока что. Меня терзают сомнения, задавать ли последний вопрос, но давайте выделим буквально 2 минуты на его ответ. Вопрос из чата. Зачитаю его дословно. Сергей, вы любите решения на малое количество абонентов. Скажите, пожалуйста, стоит ли внедрять Астериск, где много абонентов с аналоговыми аппаратами? Завод на 1000 человек со старыми аналоговыми аппаратами. Есть также дисковый, сейчас старый АТС-2000 установлю. То есть нужно будет купить много шлюзов с аналогами FXS-портами. Руководство не хочет железную АТС, а хочет Астериск. Интересно, какие могут быть подводные камни в таком случае? Спасибо. Вопрос от Гоши. Вопрос классный. Смотрите, у нас... прямо вот в данную секунду делается проект для компании, где абонентов около 250 аналоговых. Вот прямо вот сейчас. Мы для того, чтобы этих абонентов подключить на Астериск, продали клиенту 3 шлюза LTEX. ТАУ-72, LTEX вам хорошо знаком. Мы LTEX очень-очень любим. Ребята классные, делают шикарные железки. Эти шлюзы, мне кажется, делаются из такой стали, что на них может танк наехать, и ничего ему не будет. Вопрос в том, на сколько абонентов целесообразно использовать решение с, вот именно... Ну, то есть, ну, какой верхний потолок? Ответ никакого. Ответ никакого. То есть, если Астериск вытянет, там, не знаю, 1000 одновременных SIP-разговоров с IP-телефонов, то ровно то же самое он сделает от абонентов, от абонентов, которые подключены с аналога через шлюз. Я вот как-то раньше даже делал такую калькуляцию, сейчас я прямо при вас открою калькулятор. Представьте себе стойку обычную. Вот обычная стойка — это 42 юнита. И этой стойке мы один юнит используем для сервера Астериск, который занимает просто одноюнитовый тонкий, а второй для коммутатора. В коммутаторе 48 портов, а вот оставшиеся 40 юнитов мы забиваем шлюзами LTEX. И их подключаем, соответственно, в коммутатор. В каждом шлюзе LTEX 72 порта. Умножаем на 40, и получается 2880 портов. В одной стойке портов 2880. Большая цифра, на самом деле. То есть те, кто знает, сколько такое количество абонентов подключается с классических станций, а вот я предполагаю, что там у Гоши за железо, я нередко бываю на заводах, на предприятиях, где такое большое количество аналоговых портов. И вот АТС-ки, которые все это количество портов подключают, занимают целые помещения. Помещения площадью там 50-100 квадратных метров. Гудят там, странная такая тяжелая атмосфера в них, они старые, там что-то кликает, клацает. А здесь у вас все то же самое может быть сосредоточено в рамках одной полки, одного шкафа. 3000 портов практически. Мне кажется, это просто замечательное решение от Астериска и компании LTEX. Поэтому технически возможно. У нас такие клиенты есть, которые, кстати, используют и полный переход на шлюзы, и были клиенты, которые полностью отказывались от старой телефонии, от старых телефонов, ставили новые телефоны. И есть вот пример, вот завод «Салют» в Москве. Это, знаете, ко мне когда подошли ребята из этого завода, такая просто для понимания, что это близкое к вопросу Гоши. А они говорят, вот так и так, у нас там такие-то задачи, такие-то проблемы, вот вы не могли бы к нам приехать? Я говорю, ну да, давайте приеду, посмотрим на месте, что у вас там. Я говорю, где вы находитесь? Ну, на востоке Москвы. Я говорю, а улица, ну, проспект Будённого. А дом... Он говорит, ну, весь проспект Будённого. Он говорит, ну, дом такой-то там проходная, ну, а так вообще весь проспект Будённого. Вот, действительно, это предприятие такое очень-очень важное, оно делает там двигатели для самолетов. Я спрашивал, с кем вы работаете? Они говорят, ну, не знаю, там, ну, кроме России, там, Китай. Я говорю, а что вы в Китае покупаете? Они говорят, не-не, мы продаем туда. Я говорю, а что, китайцы еще не научились делать сами? Они говорят, нет, они научились делать сами. Но вот они делают копию нашего двигателя. И у нашего двигателя, условно, наработка на отказ там 1000 часов, а у них там 50 часов. И они не могут понять, в чем дело. То есть они еще пока с технологией обработки металла еще не так знакомы, как это российские эксперты. То есть, представляете, просто скопировать девайс один в один не всегда означает, что то же самое получится. Так вот. Ну, это как в том анекдоте про доработать напильник. Да, так вот, получается, вот я к ним приезжаю, у них вот то самое помещение, там гигантское количество абонентов, все подключено на станции Квант, кто узнает. И, понимаете, там есть такое расслоение, то, что функционал IP-телефонии для завода очень важен, но далеко не для всех сотрудников он нужен. То есть функционал IP-телефонии нужен для 5% сотрудников. А функционал аналоговой телефонии, вот который был там 50 лет назад еще, он для остальных, вот каким он был, таким он должен оставаться. То есть, представляете, что выкинуть станцию целиком и заменить все на IP-шку, это, во-первых, сложно, долго и дорого. А можно же астериск поставить рядом с такой станцией для того, чтобы, если их правильно синтегрировать, то абоненты, которым нужен полный функционал, работали на астериске. Абонентам, которым нужен аналоговый функционал, работали на аналоге. Но так, чтобы эти две станции работали синхронно, так, чтобы любой мог позвонить любому, и не было никаких ограничений. И мы это сделали. И там, кстати, опять-таки кластер, там 8 потоков Е1 приходит из города, там очень такая не слабая конструкция. Это мы сделали несколько лет назад, у них до сих пор все замечательно, и бывало такое, что нам как бы нас там оттуда рекомендовали, и к нам приходили новые клиенты, такие же заводы. Вот. Это к Гошиному вопросу. В 2 минуты я не смог, извините. Спасибо за ответ. Думаю, на этой ноте надо завершать уже наш 3-часовой подкаст на этот раз. Даже после того, как мы вырежем отсюда паузы, я думаю, уменьшится он на 2 минуты как раз. Не только. Давайте пообещаем, что мы еще вернемся. Ой, я только за. Слушай, вот. Ну у нас остался один функционал не раскрыт совсем, IVR. Мне кажется, его было бы интересно про него рассказать и всякие фичи, которые Астерис может позволить сделать. Это вы сейчас хотите? Или... Нет. Ой. Так, ну все, посыпались извинения. Спасибо уже из чатика. Да, все. Это символ того, что ребята говорят, не-не, все, хватит. Да. В воскресенье пожалейте. Да, я думаю, мы целиком развенчали миф о том, что генеральный директор не может разбираться в технических деталях. И поэтому, если получится, мы приглашаем тебя в наш подкаст еще раз. Приходи. Почему только еще раз? Я хотел еще раза 2 или 3. Делал план, да, голосом. Не, ребят, я категорически готов в таких штуках принимать участие. Мне это самому интересно. Вот. А если это позволит людям дать немножко больше интересного контента и склонить их в сторону астериска, это значит все. Это вообще моя суперцель удалась. Так что приглашайте. Дело тут шарик на вашей стороне. Да, ну, скажу честно, у нас уже примерно на месяцев 7 расписано вперед очередь гостей. Ну, я это понимаю, поэтому я не говорю, что до следующего воскресенья. Да. Спасибо большое за рассказ. Было много вещей, которые я про VoIP не знал. Это классно. Это я пока что сдул пыль, сдул такой снежок с вершины айсберга, а там есть еще сам айсберг и под ним то, что... Поэтому, да, ну тут самое главное суметь нести контент интересной аудитории, поэтому если вы сумеете выведать те темы, которые всем будут интересны, зовите меня, я с радостью потрачу 2, 3, 4 часа, пока вы уже сами не скажете, хватит, горшочек не варит. Ну, кстати, на этот раз формат интерактивного анонса себя оправдал, то есть тема действительно были интересные, люди слушали. Ну да. Да, да. Потому что я думал вообще о другом рассказывать, а видите, тут совсем, видите, с другой стороны зашло. Поэтому все классно. Идея выстрелила. От себя хочу добавить, что если у кого-то есть вопросы, кто-то хочет записаться на тренинг или купить услугу у VoxLink, то мы будем проксирующим сервером. Здесь пишите нам на info@linkmap.ru. Хотя, в принципе, у ребят есть сайт. Тут вы тоже можете писать. Марата. Слушайте, а по-моему, что это был первый раз, когда кто-то во время подкаста выиграл кружечку. Две. Ты вообще что-то получил. Не, ну постойте, я пока еще не отгрузил, еще в накладной нету подписи. Поэтому тут задача будет идентифицировать людей, потому что я допускаю, что завтра с утра я открываю, прихожу в офис, а 4 человека говорят, это я. Я уже об этом позаботился. У тебя на почте все есть. О, классно. Все реквизиты. Классно, это хорошо. Вот, ребят, спасибо большое за то, что пригласили. Я вообще жутко люблю рассказывать про астериск, про VoIP, про сети. Поэтому найдете для меня новую эфирную минутку. Я с радостью к вам присоединюсь. И это будет, я надеюсь, не скучно. Сергей, спасибо большое. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо. Пока. Пока.